13. Позвонив в квартиру лорда Питера, мисс Мерчисон поняла в глубине своей невозмутимой души, что слегка взволнована. Волнение было вызвано не титулом, не богатством и не его холостяцким положением. Всю свою жизнь она работала и привыкла иметь дело с холостяками всех мастей. Но полученная ею записка сильно взволновала ее. Мисс Мерчисон исполнилось 38 лет, и она была некрасива. В течение 12 лет она служила в одном и том же офисе. Это были хорошие годы, и лишь за последние 2 из них она начала понимать, что ее хозяин – блестящий финансист, рискованно игравший на бирже. Чем больше усугублялись обстоятельства, тем большим количеством дел он пытался жонглировать. Однако всему есть предел. И в один прекрасный день выстроенное им здание начало рушиться, сначала одно, потом другое, пока не превратилось в обломки. Жонглер сбежал за границу, его помощник застрелился, публика разразилась проклятиями. Занавес опустился, и мисс Мерчисон в 37 лет осталась без работы. Она стала давать объявления в газеты, но большинству работодателей требовались молодые и симпатичные секретарши. И она начала отчаиваться. Однажды на ее объявление пришел ответ от мисс Климсон, которая содержала машинописное бюро. Это было не совсем то, чего хотела мисс Мерчисон, но она пошла. А потом выяснилось, что это не совсем машинописное бюро, а кое-что поинтереснее. Когда мисс Мерчисон стала членом котятника, лорд Питер Уимзи, таинственно стоявший за всем этим предприятием, находился за границей, и ей довелось его впервые увидеть лишь несколько недель назад. А теперь ей предстояло впервые вступить с ним в беседу. «Странный тип», — думала она, — «но, говорят, не глупый». Дверь открыл Бантер, судя по всему, ожидавший ее прихода, и тут же провел ее в гостиную, заставленную книжными полками. Стены украшало несколько изящных гравюр, пол покрывал ковер, здесь же стояли рояль, большой мягкий диван и несколько глубоких уютных кресел, обитых коричневой кожей. Шторы были задернуты, в камине полыхали поленья, а перед ним стоял стол с серебряным чайным сервизом, изящество линий которого радовало глаз. Когда мисс Мерчисон вошла, ее работодатель поднялся из кресла, отложил черную папку и приветствовал ее хрипловатым, довольно вялым голосом, который она уже слышала в офисе мистера Эрхарта. «Очень любезно с вашей стороны, мисс Мерчисон, что вы пришли. Отвратительный день, не правда ли? Не сомневаюсь, что вы согласитесь выпить чаю. Может, хотите пышек или чего-нибудь посущественнее?» «Спасибо», — поблагодарила мисс Мерчисон, и Бантер услужливо поспешил ей на помощь. «Я очень люблю пышки». «Вот и славно. Бантер, мы сами справимся с чайником. Предложи мисс Мерчисон еще одну подушку, и можешь идти». «Ну как наш мистер Эрхарт?» «Все в порядке. Мисс Мерчисон никогда не страдала многословием. Я вам хотела рассказать одну вещь». «У нас масса времени», — откликнулся Уимзи. «Сперва насладитесь чаем». И он с предупредительной услужливостью начал наливать ей чай, что ее очень тронуло. Она выразила восхищение огромными желтыми хризантемами, букеты которых стояли там и сям по комнате. «Я рад, что они вам нравятся. Мои друзья считают, что они придают дому уют. Вообще-то за этим следит Бантер. Они вносят яркие мазки в цветовую гамму, не так ли? А книги создают довольно аскетичную атмосферу». «Да, но это мое хобби, знаете ли, книги и преступления. Впрочем, последние не обладают декоративными свойствами. Я не очень склонен коллекционировать веревки с виселиц и одежду убийц. Какой от нее толк? Чай нравится? Мне следовало бы поручить вам его разливать, но я считаю несправедливым сначала пригласить человека, а потом его эксплуатировать. Кстати, а вы чем занимаетесь в свободное время? Есть у вас какое-нибудь тайное пристрастие?» «Я хожу на концерты», — ответила мисс Мерчисон. «А когда концертов нет, слушаю пластинки». «Вы играете?» «Нет. Никогда не хватало денег на то, чтобы брать уроки. А надо бы. Впрочем, работа секретарши доходнее». «Полагаю, что да». «Если только не достигнешь вершин мастерства, а этого мне никогда не удалось. Третьеразрядным музыкантом быть стыдно». «Им и живется не сладко», — добавил Уимзи. «Я просто слышать не могу, когда они играют в кинотеатрах попурри из Мендельсона и отрывки из неоконченной. Возьмите сэндвич. А вы любите Баха или предпочитаете современную музыку?» И он двинулся к роялю. «Ну что ж, представляю вам сделать выбор», — удивившись, ответила мисс Мерчисон. «Я бы предпочел сегодня итальянский концерт. Конечно, он лучше звучит на арфе, но у меня ее нет. Мне Бах помогает думать, успокаивает и вообще». Он до конца сыграл концерт и после небольшой паузы исполнил отрывок из 48-й симфонии. Играл он хорошо, вызывая странное ощущение властности, которую трудно было ожидать от человека со столь утонченными манерами. «Вы навели справки о машинке?» – осведомился он, закончив играть. «Да, ее купили 3 года тому назад». «Хорошо. Я думаю, вы были правы. Эркхарт связан с фондом Мегатериум. Ваше наблюдение оказалось очень полезным. Можете считать это высшим знаком одобрения». «Благодарю вас. Есть что-нибудь новенькое?» «Нет. Разве что в день вашего прихода мистер Эркхарт допоздна оставался в офисе и что-то печатал». Уимзи исполнил арпеджио правой рукой и спросил: «А откуда вы знаете, сколько он там пробыл и чем занимался?» «Вы сказали, что вам нужны любые необычные мелочи. Я сочла довольно необычным, что он заперся в конторе один-одинешенек, поэтому ходила на Принстон-стрит и Ред Лайон Сквер до 7:30. Потом я видела, как он погасил свет и отправился домой. А на следующее утро я обратила внимание, что бумаги, которые я оставила на машинке, сдвинуты в сторону. Поэтому я и решила, что он печатал». «А может, их сдвинула уборщица?» «Нет, только не она. Она и к пыли-то не прикасается, не то что к машинке». Уимзи кивнул. «У вас задатки первоклассного сыщика, мисс Мерчисон». «Очень хорошо. Тогда нам придется предпринять одно дельце. Кстати, вы понимаете, что я сейчас попрошу вас сделать кое-что противозаконное?» «Понимаю». «И не возражаете?» «Нет. Судя по всему, если меня поймают, отвечать будете вы». «Безусловно». «А если я попаду в тюрьму?» «Думаю, до этого не дойдет. Признаюсь, есть небольшой риск, если я ошибаюсь в своих подозрениях. Вас могут обвинить в попытке кражи или владения отмычками. Но это самое худшее». «Ну что ж, это соответствует правилам нашей игры». «Вы действительно так считаете?» «Да». «Прекрасно. Вам знаком ящик, который вы приносили в кабинет мистера Эркхарта, когда я был у него?» «Да». «Он помечен фамилией Рейберн». «Где его держит? Приемный?» «Да, на полке вместе с другими». «Хорошо. Сможете ли вы остаться в офисе одна, скажем, на полчаса?» «Ну, в обед я должна уходить в 1:30 и возвращаться в 1:30. Мистер Понт уходит в это же время, а вот мистер Эркхарт иногда остается, так что я не поручусь, что он не застанет меня врасплох. А если я останусь после 5:30, это будет выглядеть подозрительно. Разве что мне сделать какую-нибудь ошибку и остаться, чтобы ее исправить. А вот это можно. А если прийти пораньше утром, то меня увидит уборщица. Или это не важно?» «В общем-то, это не имеет значения», — задумчиво промолвил Уимзи. «Скорее всего, она сочтет, что вы просто занимаетесь своим делом. Я предоставляю вам самой выбрать время». «А что я должна сделать? Украсть ящик?» «Не совсем. Вы умеете открывать замки?» «Боюсь, что нет». «Я часто недоумеваю, ну зачем мы вообще ходим в школу?» – заметил Уимзи. «Похоже, ничему полезному нас там не учат. Вскрыть простой замок я, конечно, умею, но поскольку мы ограничены во времени, а вы должны получить исчерпывающие сведения, обратимся к специалисту. Вы не возражаете, если мы съездим навестить одного моего друга?» «Ни в коей мере. Он живет на Уайтчепл-стрит. Человек очень приятный, если вы закроете глаза на его религиозное воззрение. Лично я их считаю довольно занятными. Бантер, вызови нам такси». По пути в район Ист-Энда лорд Уимзи упорно говорил о музыке, отчего мисс Мерчисон испытывала еще большую тревогу. Ей казалось, что в намеренном нежелании обсуждать цель их поездки таится что-то зловещее. «Кстати, — осмелилась перебить она, — когда он углубился в описание фуги как особого жанра, этот человек, к которому мы едем, у него есть имя?» «Вероятно, да. Но он никогда им не пользуется. Он зовет себя Ром, хотя никогда ничего не пьет». «Ну как же тогда его называют?» «Лично я зову его Биллом», — ответил Уимзи, и машина остановилась у входа в узкий двор. Когда он возглавлял картель представителей своей профессии, его называли Билл с завязанными глазами. Он был знаменитым человеком в свое время. Расплатившись с таксистом, вероятно, принимавшим их за страховых агентов, пока он не разглядел сумму чаевых, Уимзи двинулся вперед по узкому грязному переулку, в конце которого виднелся маленький домик. Из освещенных окон доносилось хоровое пение в сопровождении физгармонии и других инструментов. «О, Господи, мы попали на молитвенное собрание!» — воскликнул Уимзи. «Ну чего? Что сделать-то? Ничего не поделаешь». Они дождались, когда «Славься-славься» сменилась жаркой молитвой. И Уимзи громко постучал в дверь. Ее отворила маленькая девочка, которая радостно вскрикнула при виде лорда Питера. «Привет, Лилия Смиральда!» – поздоровался Уимзи. «Папа дома?» «Да, сэр, пожалуйста, сэр. Они будут так рады. Заходите, пожалуйста. И...» «Что? А вы споете «Назарет»?» «Нет, я ни при каких условиях не стану петь «Назарет». Ты меня прямо удивляешь». «Папа говорит, что «Назарет» — это не светская песня, а вы так красиво ее поете», — промолвила Эсмеральда, насупившись. Уимзи схватился за голову. «Стоит один раз сделать глупость», — вздохнул он, — «и ничего уже не вернуть обратно». «Не стану обещать, Эсмеральда. Посмотрим». «Мне надо поговорить с своим папой, когда собрание закончится». Девочка кивнула, и тут же голоса молящихся стали громче, перемежаясь восклицаниями «Аллилуйя». Эсмеральда воспользовалась секундной паузой, распахнула дверь и объявила: «Здесь мистер Питер с дамой». Маленькая комната была заполнена людьми. В одном из углов стояла физгармония, вокруг которой толпились музыканты. У круглого стола, покрытого красной скатертью, возвышалась фигура большого полного человека с бульдожьим лицом. В одной руке он держал книгу и, судя по его виду, намеревался объявить следующий гимн. Однако, увидев Уимзи и мисс Мерчисон, он сделал шаг им навстречу и от души протянул им свою большую руку. «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» — воскликнул он. «Братья, с высот богатого и надменного Уэст-Энда к нам спустились брат и сестра во Христе, чтобы присоединиться к песням Сиона. Воспоем же и воздадим хвалу Господу! Аллилуйя! Многие придут с востока и с запада, чтобы воссесть за тризну Господа, и многие, считайте себя избранными, будут низвергнуты во тьму. Потому не стань утверждать, что раз этот человек носит блестящий монокль, он не избран, и что эта женщина, надевающая бриллиантовое ожерелье и садящаяся в Роллс-Ройс, не будет увенчана золотой диадемой в Новом Иерусалиме, и вместе они отправляются на Ривьеру в Голубом экспрессе, но не опустят своих золотых венцов в реку жизни. Мы слышим иногда такие речи по воскресеньям в Гайд-парке, но говорить так дурно и глупо, ибо такие слова ведут к борьбе и зависти, а не к милосердию. Все мы заблудшие овцы, и я имею право говорить так, ибо сам был грешником, пока этот человек не опустил на меня свою десницу, когда я вскрывал его сейф, и не стал орудием Господа, отвратившим меня широкого пути, ведущего к гибели. О, братья, какой это был счастливый день для меня! Аллилуйя! Какой дождь благодати пролился на меня по милости Господа! А теперь объединим наши голоса во славу небес и исполним 102-й гимн. Эсмеральда, дай текст нашим друзьям». «Прошу прощения», — извинился Уимзи перед мисс Мерчисон. «Вы сможете это вынести? Надеюсь, скоро конец». Физгармония, арфа, свирель и цимбалы грянули с такой силой, что все чуть не оглохли. Собравшиеся запели, и мисс Мерчисон, к собственному удивлению, обнаружила, что тоже поет. Сначала застенчиво и робко, а потом с истинным жаром. Омывшись в крови Агнца, войти в Иерусалим. Уимзи, которому, видимо, все это очень нравилось, пел с восторгом, ничуть не смущаясь. Было ли это вызвано тем, что он привык к подобным экзерсисам, или он просто относился к тому разряду самодостаточных людей, которые в любых обстоятельствах чувствуют себя естественно, мисс Мерчисон сказать не могла. К ее радости религиозное собрание закончилось, и собравшиеся после обильных рукопожатий разошлись. Музыканты деликатно слили в камин слюну из духовых инструментов, а дама, игравшая на физгармонии, закрыла клавиатуру и вышла навстречу гостям. Она представилась как Белла, и мисс Мерчисон справедливо заключила, что это жена мистера Рома и мать Эсмеральды. «От молитв и пения во рту пересыхает», — промолвил Билл. «Не выпить ли чаю или кофе?» Уимзи ответил, что они только что пили чай, и попросил, чтобы о них не беспокоились. «Билл, когда вы покончите с делами, наши гости, может быть, согласятся отужинать с нами?» С надеждой добавила Белла. «У нас сегодня свиные ножки». «Это так любезно! С вашей стороны!» – неуверенно промолвила мисс Мерчисон. «Свиные ножки! Большой соблазн!» – ответил Уимзи. «И мы с удовольствием примем ваше приглашение, если вы уверены, что мы точно не причиним вам неудобства». «Ни в малейшей степени!» – искренне заверила его миссис Ром. «У нас 8 чудных ножек, и к ним немного сыра. Пошли, Эсмеральда, у папы дела». «Мистер Питер обещал спеть!» – промолвила девочка, укоризненно глядя на Уимзи. «Не приставай к его светлости!» – оборвала ее миссис Ром. «Мне стыдно за тебя, Эсмеральда!» «Хорошо, я спою после ужина, Эсмеральда!» – пообещал Уимзи. «А теперь будь хорошей девочкой, а то я скорчу рожу!» «Билл, я привел к вам новую ученицу!» «Всегда рад служить вам, милорд, во имя Господа!» «Спасибо!» — скромно ответил Уимзи. «Дело несложное, Билл, но эта леди не имела никакого опыта с замками, и я привел ее к вам. Видите ли, мисс Мерчисон до того, как Билл прозрел...» «Благодарение Господу!» — вставил Билл. «Он был лучшим взломщиком во всех 3 королевствах. Он не станет на меня сердиться за то, что я рассказываю вам это, так как он уже излечился, покончил с грехом и стал честным слесарем, мастером по замкам. Благодарение Господу, дарующему нам победы! Но время от времени, когда я нуждаюсь в помощи, Билл всегда делится со мной своим богатейшим опытом. Какое счастье, мисс, отдавать свой талант, который я так дурно расходовал на богоугодное дело! Да будет благословенно его имя, помогающее нам извлекать добро даже из зла!» «Это верно!» — кивнул Уимзи. — «Видите ли, Билл, я положил глаз на один адвокатский ящик, в котором может находиться кое-что, что поможет мне вытащить из тюрьмы невиновного человека. Эта леди имеет доступ к ящику, и если вы научите его открывать...» «Если!» — с царственным негодованием проворчал Билл. «Конечно, научу. Пустяки какие! Ящик! Для этого не требуется никаких особенных талантов. Это все равно, что вскрыть детскую копилку. В этом городе не найдется ни одного ящика, который бы я не вскрыл вареной макарониной с завязанными глазами, да еще в боксерских перчатках. Я знаю, Билл, но ведь делать-то это придется все не вам. Вы сможете этому научить?» «Конечно, смогу». «Что там за замок?» «Не знаю», — потупилась мисс Мерчисон. «По-моему, самый обычный. Ну, то есть ключ к нему обычный, не с подвижными вырезами. У мистера, то есть у адвоката, одна связка ключей, а у мистера Понда другая. Обычные ключи с выступами и выемками». «Тогда вам на все про все потребуется 30 минут, мисс», — сообщил Билл и, подойдя к буфету, достал из него 2 замков и связку тонких проволочных крючков, собранных в связку, как ключи.

пробормотала мисс Мерчисон. «Я останусь вечером и перепечатаю его. Боюсь, именно это вам и придется сделать. Жаль, что я не смогу его просмотреть, но тут уж ничего не поделаешь. Пожалуйста, вычитайте его сами на этот раз и проследите, чтобы он попал к Хансенам до 10 утра». «Хорошо, мистер Эрхард, я буду работать со всей тщательностью. Я действительно очень виновата. Я удостоверюсь, что в нем нет ошибок, и отнесу его сама». «Очень хорошо», — согласился мистер Эрхард. «Смотрите, чтобы больше это не повторилось». Мисс Мерчисон собрала бумаги и вышла, явно расстроенная. Она с грохотом стащила с машинки крышку, резко выдернула ящик, так что тут чуть не вывалился, сложила экземпляры, тряся их с яростью терьера, разделывающейся с крысой, и кровожадно набросилась на клавиатуру. Мистер Понд, только что вставший из-за стола и тщательно заматывавший шею шелковым шарфом, уставился на нее с легким изумлением. «Вы что, еще будете работать сегодня, мисс Мерчисон?» «Все придется начинать сначала», — откликнулась та. «Пропустила абзац на первой странице. А он хочет, чтобы это было у Хэнсона в 10». Мистер Понд вздохнул и покачал головой. «Это машинки на вас влияют», — укоризненно промолвил он. «Раньше клерки следили за тем, чтобы не допускать глупых ошибок, иначе им приходилось переписывать все от руки». «Рада, что я родилась позднее», — отрезала мисс Мерчисон. «С таким же успехом можно быть галерным рабом». «И уходили мы не в половине пятого», — продолжал мистер Понд. «Мы тогда по-настоящему работали». «Может, вы и дольше работали, но не делали ни больше, чем сейчас», — возразила мисс Мерчисон. «Мы работали тщательно и аккуратно», — наставительным тоном произнес мистер Понд, когда мисс Мерчисон принялась расщеплять сцепившиеся из ее спешки литеры. Дверь в кабинет мистера Эркарта открылась, и ответ замер на губах машинистки. Адвокат попрощался и вышел, и мистер Понд последовал за ним. «Надеюсь, вы все закончите до прихода уборщицы», — заметил он напоследок. «Если же нет, напомните ей, чтобы она погасила свет и сдала ключ миссис Ходжес на первом этаже». «Хорошо, мистер Понд, до свидания». «До свидания». Мисс Мерчисон расслышала, как он вышел на улицу, прошел под окном и двинулся по направлению к Браунлоу-стрит. Она сидела за машинкой до тех пор, пока, по ее расчетам, он не добрался до метро. Только тогда она поднялась, поспешно огляделась и приблизилась к полкам, уставленным черными ящиками, на каждом из которых печатными буквами значилось имя клиента. Ящик с фамилией Рейберн таинственным образом оказался на другом месте. Это было необъяснимо. Она отчетливо помнила, как сама ставила его на место перед Рождеством, поверх целой пирамиды других. Мортимер, Скроджинс, Лорд Кут, братья Долби и Вингфилд. И на второй день после Рождества он стоял там же, только сверху на него уже взгромоздились сэр Пенкридж, Флетсби и Коутен и фирма Трубоди. Кто-то снимал его после праздников, и мисс Мерчисон очень сомневалась в том, что это была миссис Ходжес. Работа предстояла немалая, потому что полки были забиты битком. Все ящики надо было снять и куда-то поставить, а миссис Ходжес могла прийти с минуты на минуту. И хотя мисс Мерчисон это не очень тревожило, все же это могло показаться странным. Она пододвинула к полкам стул, встала на него и приподняла верхний ящик. Он был тяжелым, а вращающийся стул крайне неустойчивым. Осторожно опустив ящик, она поставила его на узкую перекладину, проделала то же с фирмой Трубоди и уже схватилась за Флетсби и Коутона, когда в коридоре послышались шаги, и кто-то изумленно воскликнул за ее спиной. «Вы что-то ищете, мисс Мерчисон?» Мисс Мерчисон вздрогнула так резко, что предательский стул под ногами совершил четверть оборота, чуть не швырнув ее в объятия мистера Понда. Она неуклюже спустилась вниз, продолжая прижимать к груди черный ящик. «Как вы меня напугали, мистер Понд! Я думала, вы уже ушли!» «А я и ушел», — ответил мистер Понд. Но, добравшись до подземки, выяснил, что кое-что оставил здесь. Так утомительно возвращаться. Вы не видели здесь пакетика? Маленькая круглая баночка в коричневой обертке. Мисс Мерчисон поставила Флетсби и Коутона на стул и огляделась. «Кажется, на столе у меня ее нет», — промолвил мистер Понт. «Боже, боже, я сильно опаздываю, а без нее идти не могу. Она нужна мне к обеду. Это, знаете ли, у нас сегодня гости. Ну куда же я мог ее деть?» «Может, вы поставили ее вниз, когда мыли руки?» — предположила мисс Мерчисон. «Возможно». И мистер Понт поспешил прочь. До мисс Мерчисон донесся громкий скрип, открываемый в коридоре двери, и ей вдруг пришло в голову, а не оставила ли она на своем столе открытую сумку? Вдруг в ней можно рассмотреть отмычки? Она кинулась к сумке, и в это время с торжествующим видом вернулся мистер Понт. «Очень вам благодарен, мисс Мерчисон, там она и оказалась, вы были правы». Миссис Понт ужасно бы огорчилась. «Ну, еще раз, до свидания». Он повернулся к двери. «Кстати, вы там что-то искали?» «Мышь!» — с нервным смешком ответила мисс Мерчисон. «Я работала и вдруг увидела, как она бежит поверху шкафа и как раз вот за этот ящик!» «Грязные твари!» — откликнулся мистер Понт. «Они здесь кишмя кишат, я вас предупреждаю. Я уже говорил, что нам следует завести кошку. Ну, теперь ее уже не поймаешь. Надеюсь, вы не боитесь мышей?» «Нет», — ответила мисс Мерчисон, заставляя себя не отводить глаза в сторону. «Если отмычки были видны, а ей казалось, что это именно так, нельзя смотреть в их направлении». «Нет, наверное, в ваше время все женщины боялись мышей». «Да», — признался мистер Понт, — «но тогда и юбки у них были длиннее». «К их несчастью», — добавила мисс Мерчисон. «Зато они очень изящно выглядели», — возразил мистер Понт. «Позвольте, я вам помогу поставить на место эти ящики». «Вы же опоздаете на свой поезд!» — попробовал отказаться мисс Мерчисон. «А я и так опоздал», — ответил мистер Понт, бросая взгляд на часы. «И поеду на 5:30». Он учтиво поднял Флетсби и Коутона и, рискуя жизнью, полез на сиденье вращающегося стула. «Ох, это так любезно с вашей стороны!» — промолвила мисс Мерчисон, глядя, как он водружает ящики на место. «Ну что вы, будьте добры, передайте мне остальные!» И мисс Мерчисон пришлось покорно выполнить его просьбу. «Ну вот», — объявил мистер Понт, отряхивая руки, — «будем надеяться, что мышь ушла навсегда. Я поговорю с миссис Ходжес, чтобы она нашла котенка». «Замечательная мысль!» — откликнулась мисс Мерчисон. «До свидания, мистер Понт!» «До свидания, мисс Мерчисон!» Звуки его шагов замерли в коридоре, потом снова послышались под окном и, наконец, затихли в отдалении. Мисс Мерчисон облегченно вздохнула и бросилась к своему столу. Но опасения ее оказались напрасными. Сумка была закрыта. Она вернула стул на место и села в тот самый момент, когда грохот ведра и швабры возвестил о приходе миссис Ходжес. «О, прошу прощения, мисс!» — воскликнула та, замерев на пороге при виде усердно печатающей машинистки. «Я не знала, что здесь еще кто-то есть. Простите, миссис Ходжес, мне надо закончить работу. Не обращайте на меня внимания, занимайтесь своим делом». «Ничего, мисс!» — откликнулась миссис Ходжес. «Я могу начать с кабинета мистера Партриджа». «Ну, если вам все равно...» «Мне надо напечатать всего несколько страниц и сделать выписки из некоторых документов для мистера Эркхарта». Миссис Ходжес кивнула и снова исчезла. Вскоре громкий шум возвестил о том, что она приступила к уборке в кабинете мистера Партриджа. Больше мисс Мерчисон нечего было ждать. Она снова передвинула стул к полкам и быстро один за другим начала снимать ящики. И когда, наконец, очередь дошла до Рейберн, сердце ее заколотилось. Переставив ящик себе на стол, она открыла сумку и вытряхнула из нее содержимое. Связка отмычек вывалилась вместе с носовым платком, пудрой и гребнем. Тонкие сверкающие проволочки словно обжигали ей пальцы. Она начала перебирать связку в поисках наиболее удобного орудия, и в этот момент в окно постучали. Она с ужасом обернулась, но там никого не было. Запихав отмычки в карман жакета, она на цыпочках подошла к окну и выглянула наружу.

и тогда же я распоряжусь относительно завещания. Еще раз благодарю тебя за твое расположение. Твоя любящая тетка Розанна Рейберн. «Ура!» – чуть не вскрикнула мисс Мерчисон. «Значит, завещание есть! И это так тоже, наверное, важен!» Она снова перечитала письмо, пробежала глазами пункты акта, специально отметив, что Норман Эрхард назвался единственным доверенным лицом и, наконец, постаралась запомнить наиболее существенные разделы из списка ценных бумаг. Затем она положила документы обратно в том же порядке, закрыла ящик. Закрылся он с легкостью необыкновенной. И отнесла его на место. И вернулась к машинке как раз в тот момент, когда в кабинете снова появилась миссис Ходжес. «Ой, я только что закончила, миссис Ходжес!» — радостно сообщила мисс Мерчисон. «Да? А я не слышала машинки. А я делала записи от руки». Она скомкала первую испорченную страницу показаний и бросила ее в корзину для бумаг. Потом достала из ящика правильно отпечатанную страницу, специально заготовленную для этой цели, приложила ее к документу и разложила экземпляры по конвертам. Заклеив и надписав их, она надела пальто и шляпу и вышла, учтиво попрощавшись с миссис Ходжес. Она пешком добралась до Хэнсонов и опустила конверты в почтовый ящик, после чего, напивая себе под нос, быстрым шагом двинулась к автобусной остановке на углу Теобальд-стрит. «По-моему, я заслужила ужин в Сохо», — сказала мисс Мерчисон. И, шагая по Фрид-стрит, снова начала напевать себе под нос. «Что это за дурацкая мелодия?» — внезапно остановилась она и после непродолжительных размышлений вспомнила, что это один из гимнов, исполнявшихся на собрании у Билла. «По-моему, я рехнулась», — отметила она про себя и двинулась дальше. Глава 15. Лорд Питер поздравил мисс Мерчисон и угостил ее ланчем в ресторане, который славился своим коньяком. Поэтому она немного опоздала на работу и в спешке забыла вернуть отмычки. Но нельзя же помнить обо всем, когда пьешь коньяк в такой хорошей компании. Уимзи, проявив чудеса самообладания, вернулся домой вместо того, чтобы устремиться в тюрьму Хэллоуэй. Хотя поддерживать настроение заключенной и необходимо, этим он оправдывал для себя свои ежедневные визиты. Гораздо важнее доказать ее невиновность. А пока он мало продвинулся в этом направлении. Версия о самоубийстве выглядела очень привлекательно после того, как Норман Эркхарт показал ему черновик завещания. Но его вера в этот черновик теперь была окончательно подорвана. Оставалась еще слабая надежда на то, что в девяти кольцах найдут аптечный пакетик, однако время неумолимо шло, и надежда таяла на глазах. Бездействие выводило Уимзи из себя. Ему хотелось кинуться на Грейс Инроуд, подвергнуть всех допросу, подкупу, угрозам, но он знал, что полиция сделает это лучше. Интересно, к чему Норману Эрхарту потребовалось вводить его в заблуждение? Он с такой легкостью мог отказать ему. Тут стоилось что-то странное. Если Эрхарт не наследник, он вел очень опасную игру. Ведь когда старуха умрет, а она могла умереть любую минуту, завещание будет скрыто, и его содержание предано огласке. И как просто можно ускорить кончину миссис Рейберн? С грустью подумал он. Она очень слаба, и ей уже исполнилось 93. Передозировка какого-нибудь лекарства, легкое потрясение и... Нет, об этом не стоило даже думать. Интересно, а кто с ней живет и кто за ней ухаживает? Наступило 30 декабря, а у него все еще не было никакого плана. Благородные тома с сочинениями философов, поэтов, историков и подвижников, выстроившиеся рядами на полках, словно насмехались над его беспомощностью. Со всей их мудростью и красотой они не могли научить его, как спасти любимую женщину от ужасной казни. А он еще считал себя искушенным человеком. Необъяснимая глупость обстоятельств держала его в ловушке. Сжав зубы, он беспомощно мерил шагами свою уютную, богато обставленную и совершенно бесполезную гостиную. Большое венецианское зеркало над камином отразила верхнюю часть его торса. Он увидел бледное, глупое лицо с зачесами назад волосами цвета соломы, невообразимый монокль под нелепо нахмуренной бровью, идеально выбритый подбородок, делающий его похожим на женщину, безукоризненно накрахмаленный воротничок и элегантно повязанный галстук, гармонирующий с носовым платком, который игриво выглядывал из нагрудного кармана дорогого костюма, сшитого на улице Севил-Роу. Он схватил с полки тяжелую бронзовую статуэтку. Ему захотелось разбить зеркало и отражающееся в нем лицо, разразившись звериным воем. Но это глупо. Унаследованные запреты 20 веков цивилизации сковывали его по рукам и по ногам. Ну и что, если он разобьет зеркало? Войдет невозмутимый Бантер, соберет осколки в ведро и порекомендует принять горячую ванну, а потом сделать массаж. На следующий день закажут новое зеркало, иначе люди начнут задавать вопросы и выражать сожаления по поводу столь неприятной случайности. А Харриет Вейн все равно будет повешена. Уимзи взял себя в руки, потребовал пальто и шляпу и отправился на такси к мисс Кримсон. «У меня есть дело, которое я хочу поручить лично вам», сообщил он несколько грубее, чем намеревался. «Никому другому я не могу его доверить». «Как это мило с вашей стороны», откликнулась мисс Кримсон. «Беда в том, что я ни в малейшей степени не догадываюсь, как его выполнить. Все будет зависеть от вашей инициативы. Я хочу, чтобы вы отправились в Уиндл, в Уэстморленде, и познакомились там с выжившей из ума парализованной дамой по имени миссис Рейберн, которая живет в поместье Эпплфорд. Я не знаю, кто за ней ухаживает, и не представляю, как вы попадете в дом. Но вы должны это сделать, а затем выяснить, где находится ее завещание, и по возможности взглянуть на него». «О, Господи!» – воскликнула мисс Кримсон. «И что еще хуже?» – добавил Уимзи. «У вас на про все одна неделя». «Да, это очень мало», – заметила мисс Кримсон. «Видите ли, если мы не представим достаточно веских причин для отсрочки, дело Уэйн будет рассмотрено в первую очередь на следующей сессии», – пояснил Уимзи. «Защита подаст прошение об отсрочке только в том случае, если у нас будет хоть малейшая возможность получить новые улики. А у меня сейчас нет ничего, что можно назвать уликами, лишь смутные подозрения». «Понимаю», — ответила мисс Кримсон. «Никто из нас не может прыгнуть выше головы, так что остается лишь верить. А вера, говорят, горы сдвигает». «Тогда ради бога верьте!» — мрачно промолвил Уимзи. «Потому что мне надо передвинуть Гималаи, Альпы, Кавказ и скалистые горы вместе взятые». «Вы можете рассчитывать на меня», — ответила мисс Кримсон. «Я сделаю все, что в моих силах, и попрошу викария отслужить специальную мессу за тех, кто участвует в трудных предприятиях. Когда вы хотите, чтобы я отправилась?» «Немедленно», — сказал Уимзи. «Я думаю, вам не следует выдавать себя за кого-то другого. Остановитесь в частном пансионе. Там у вас будет больше возможностей собирать слухи». «Мне ничего не известно об Уиндле, кроме того, что там есть обувная фабрика, и он славится своими видами. Но это небольшой городок, и, думаю, миссис Рейберн всем известна. Вы должны познакомиться с женщиной, которая ухаживает за ней. А когда вы нащупаете ее слабое место, начните играть на этих струнах. Впрочем, возможно, там и нет завещания. А находится оно у адвоката с Бэрфорд-стрит по имени Норман Эркхарт. Тогда вы должны выяснить любые подробности, которые могли бы его дискредитировать. Он внучатый племянник миссис Рейберн и иногда ее навещает». Мисс Кримсон записала эти указания. «Ну, а теперь я пойду», – промолвил Уимзи. «Все расходы берет на себя моя фирма. Если вам потребуется что-то особенное, пошлите мне телеграмму». Выйдя от мисс Кримсон, лорд Питер Уимзи снова пал жертвой таких чувств, как мировая скорбь и жалость к самому себе. Однако теперь они приняли форму мягкой, всепоглощающей грусти. Убедившись в своей беспомощности, он решил сделать добро, прежде чем уйти в монастырь или удалиться в антарктические просторы. Поэтому он отправился в Скотланд-Ярд и спросил старшего инспектора Паркера. Паркер был в своем кабинете, читал только что поступивший рапорт. При виде Уимзи на его лице появилось скорее смущение, чем радость. «Ты по поводу пакетика из-под порошка?» «Не совсем», — ответил Уимзи. «Думаю, нам никогда не удастся о чем-нибудь узнать». «Нет, я по более деликатному делу. Оно касается моей сестры». Паркер вздрогнул и отодвинул рапорт. «Мисс Мэри?» «Да». «Я так понял, что она встречается с тобой, обедает». «Мисс Мэри раза два удостоила меня этой чести», — ответил Паркер. «Я не думал, я не знал. Теперь я понимаю». «Интересно. Понимаешь ли?» — серьезным видом промолвил Уимзи. «Видишь ли, Мэри очень хорошая девочка, и, уверяю тебя, ты можешь мне этого не говорить», — перебил его Паркер. «Неужели ты полагаешь, что я неправильно истолковал ее доброту? Просто теперь женщины из самых высоких слоев общества обедают со своими друзьями, и мисс Мэри...» «Я не собираюсь чинить препятствий», — возразил Уимзи. «Во-первых, Мэри бы этого не поняла, а во-вторых, это вообще глупо. Но поскольку я ее брат, конечно, на моем месте должен быть Джеральд, но Мэри с ним не ладит и вряд ли станет делиться своими тайнами. Особенно учитывая, что это тут же будет передано Эллен. Так, что я говорил? Ах, да! Как брат Мэри, я должен ей помочь». Паркер задумчиво делал дырки в старой промокашке. «Перестань, — сказал Уимзи, — ты портишь ручку. Лучше возьми карандаш». «Вероятно, я не должен был рассчитывать, — пробормотал Паркер. — На что ты рассчитывал, дружище?» По-воробьиному, склонив голову на бок, осведомился Уимзи. «Ни на что предосудительное!» — горячо воскликнул Паркер. «Что ты думал обо мне? Я понимаю, с твоей точки зрения, мисс Мэри Уимзи не должна обедать в ресторанах с полицейским, но если ты считаешь, что я мог позволить себе то, чего не позволил бы в присутствии ее матери, ты клевещешь на чистейшую женщину и наносишь оскорбление другу», — договорил за него Уимзи. «Какой же ты викторианец, Чарльз! Да тебя надо держать под стеклянным колпаком! Конечно же, ты ничего себе не позволил! Только мне бы хотелось знать, это почему?» Глаза у Паркера полезли на лоб. «Уже 5 лет ты смотришь на мою сестру, как баран, и вздрагиваешь всякий раз, когда слышишь ее имя. Это некрасиво и глупо. Ты нервируешь бедняжку и вынуждаешь меня сомневаться в твоей сообразительности. Людям не нравится, когда мужчины колеблются в отношении их сестер, особенно когда они так долго колеблются. Это неприлично. Это раздражает. Ну почему не сказать: Питер, старая ты морковка, я решил надеть на себя оковы семейных уз и стать твоим братом. Что тебя останавливает? Джеральд? Он, конечно, осел, но на самом деле не такой уж он и плохой. Эллен? Она, конечно, не подарок, но ты не часто будешь с ней видеться. Может быть, я? Что до меня, я вообще собираюсь стать отшельником. Кажется, был уже Петр отшельник. Так что я не буду тебе мешать. Открой же рот, дружище, и мы разрешим все проблемы. А? Ты спрашиваешь меня? Я спрашиваю тебя, каковы твои намерения, — рявкнул Уимзи. Если ты это не по-викториански, мне на это наплевать. Я понимаю, что ты дал Мэри время оправиться после всей этой несчастной истории с Каткартом и Гойлсом, но, милый мой, так ведь можно и переборщить. Не надеешься же ты, что она будет ждать тебя вечно? Или ты ждешь високосного года? Послушай, Питер, не будь идиотом. Как я могу попросить твою сестру выйти за меня замуж? Как? Ну, это тебе видней. Можешь сказать: поженимся, старушка, а? Современно, просто и бьет на повал. Можешь опуститься на одно колено и спросить: не удостоите ли вы меня чести стать моей женой? Это мило и старомодно, и в свое время даже звучало оригинально. Можешь написать и письмо, послать телеграмму, позвонить по телефону. Выбор формы я предоставляю тебе.

Большой опыт жизни в пансионах научил ее тому, что конверт, адресованный даже младшему сыну титулованной особы, именуемому лордом только из вежливости, подкрепленной традицией, неизбежно вызовет совершенно ненужное любопытство. К тому же это повысило бы ее статус, а в данный момент мисс Климсон совершенно не нуждалась в свете софитов. Она тихо прокралась по коридору и, выйдя на улицу, направилась к центру города. Накануне она обратила внимание, что в городке есть главная чайная, две конкурирующие с ней, одна приходящая в упадок Леон и еще четыре подозрительных заведения, где кроме чая продаются и сласти, и спиртные напитки. Часы показывали 10:30. Последующие 1.5 часа она без всяких усилий со своей стороны могла познакомиться с той частью населения Уиндла, которая пила по утрам кофе. Она опустила письмо и задумалась, откуда бы начать. Вообще-то она думала оставить Леон на следующий день. Это была обычная чайная, без каких-либо оркестров и фонтанчиков содовой, и мисс Климсон предположила, что в основном ее посещают клерки и домохозяйки. Из оставшихся 4 более всего она склонялась в пользу центральной, довольно большого ярко освещенного заведения, из дверей которого доносились звуки музыки. А обычно сестер милосердия привлекают именно такие кафе. Впрочем, у центральной имелся один недостаток. Любой человек, двигающийся со стороны дома миссис Рейберн, сначала должен был миновать все предшествующие чайные. Это делало ее непригодной для наблюдательного поста. С этой точки зрения преимущество следовало отдать уютному уголку, из окон которого просматривалась автобусная остановка. И мисс Климсон решила начать свою военную кампанию именно оттуда. Она выбрала столик у окна, заказала чашку кофе, немного диетического печенья и приступила к своим наблюдениям. Через 30 минут никаких женщин в сестринской одежде так и не появилось. И она попросила еще одну чашку кофе и пирожное. В чайную постоянно заходили посетители, в основном женщины, но ни одна из них не походила на мисс Бут. В 11:30 мисс Климсон почувствовала, что сидеть дольше подозрительно. И она заплатила по счету и отбыла. Центральной народу было больше, чем в уютном уголке. К тому же вместо скамеек из моренного дуба здесь стояли удобные плетеные стулья, а вместо мрачных плодов мезальянса в хлопчатобумажных платьях посетителей обслуживали проворные официантки. Мисс Климсон заказала еще одну чашку кофе и булочку с маслом. У окна свободных мест не было, и она села за столик рядом с оркестром, откуда ей был виден весь зал. Мелькнувший у дверей темно-синий сестринский головной убор заставил было забиться ее сердце, но ее обладательницей оказалась цветущая особа с 2 детьми и коляской. И надежда угасла. К 12 мисс Климсон признала себе, что потерпела фиаско. Свой последний визит она нанесла в восточную, исключительно непригодное для слежки заведение. Оно состояло из 3 небольших помещений неправильной формы, которые освещались лампочками по 40 свечей, завешенными к тому же японскими абажурами. Мисс Климсон со свойственным ей любопытством заглянула во все углы и ниши, потревожив несколько любезничавших пар, а затем вернулась к столику у дверей и села поглощать 4 чашку кофе. Стрелка часов показывала уже 11:30, а мисс Бут так и не появлялась. «Ну, теперь она уже не придет», — подумала мисс Климсон, «иначе ей не успеть вернуться, чтобы покормить свою подопечную». И она вернулась в Хиллсайд-Вью и не испытала особого аппетита даже при виде жареной баранины. В 16:45 она вновь отправилась в город, на этот раз, чтобы предаться чайным излишествам. Теперь она начала с Леона, расположенного в дальнем конце городка, и постепенно продвигалась все ближе к автобусной остановке. Когда она пила уже 5 чашку чая у окна уютного уголка, ее взгляд остановился на торопливо идущей по тротуару женщине. Наступал уже зимний вечер, и улица была не слишком хорошо освещена. Но мисс Климсон отчетливо разглядела полную пожилую сестру с черной вуалью и в сером пальто. Выгнув шею, она увидела, как та перешла на бег, вскочила в автобус на углу и исчезла в направлении герба рыбака. «Как обидно!» – промолвила мисс Климсон, глядя вслед автобусу. «Вероятно, я ее как-то пропустила. А может, она была у кого-нибудь в гостях?» «Да, боюсь, что день потерян. А желудок у меня уже полон чая». К счастью, мисс Климсон обладала прекрасным пищеварением, ибо на следующий день ей пришлось повторить все то же самое. Возможно, конечно, мисс Бут выезжала всего несколько раз в неделю или только после ланча, но мисс Климсон не могла рисковать. По крайней мере, она утвердилась в мысли, что наблюдать надо именно за автобусной остановкой. И на этот раз она заняла свой пост в уютном уголке в 11 утра и прождала до 12, после чего отправилась домой. Днем она пришла туда в 3. К этому времени официантка уже запомнила ее и проявила легкий интерес к ее приходам и уходам. Мисс Климсон объяснила, что любит наблюдать за прохожими, а также похвалила кафе и обслуживание. К тому же она сказала, что ей нравится вид старой таверны на противоположной стороне улицы, и она подумывает о том, чтобы нарисовать ее. «О да!» – воскликнула девушка. «Сюда приезжает много художников». Это подало мисс Климсон прекрасную мысль, и на следующий день она явилась с карандашом и альбомом. По странному стечению обстоятельств не успела она заказать кофе, открыть альбом и начать набросок, как к остановке подъехал автобус, из которого вышла полная сестра в соответствующем одеянии. Она не стала заходить в уютный уголок, но решительным шагом двинулась по противоположной стороне улицы. Ее головной убор развивался, как флаг. Мисс Климсон резко вскрикнула, обратив на себя внимание официантки. «Боже, как глупо!» – пояснила она. «Я оставила резинку. Придется сбегать купить новые». Она положила альбом на стол и двинулась к выходу. «Я накрою ваш кофе, мисс!» – пришла на помощь девушка. «Самые лучшие канцелярские товары у мистера Балтила». «Спасибо, спасибо!» – пробормотала мисс Климсон и выскочила на улицу. Сестринский головной убор по-прежнему мелькал в отдалении. Мисс Климсон, затаив дыхание, бросилась за ним по другой стороне улицы. Головной убор нырнул в аптеку. Мисс Климсон перешла дорогу и остановилась перед витриной с детской одеждой. Затем тот вышел, потрепетал нерешительно на тротуаре, продефилировал мимо мисс Климсон и снова исчез в обувном магазине. «Если она за шнурками, это не займет много времени», – подумала мисс Климсон. «А если она начнет примерять обувь, это может растянуться на все утро». И она медленно прошла мимо двери. К счастью, в этот момент из магазина выходил покупатель. И, кинув взгляд поверх его плеча, мисс Климсон заметила, как черная вуаль скрывается в глубине зала. Тогда она хладнокровно вошла в магазин. У входа располагался прилавок со всякой всячиной, а в глубине, на двери, за которой исчезла сестра, значилось «отдел женской обуви». Мисс Климсон купила шелковые коричневые шнурки и задумалась, не последовать ли ей за сестрой и не воспользоваться ли возможностью завязать разговор. Примерка обуви – очень длительное занятие. Покупатели подолгу прикованы креслом, в то время как продавцы карабкаются по лестницам и собирают горы картонных коробок. К тому же вступить в разговор в такой ситуации довольно просто. Но у такого решения был и недостаток. Для того, чтобы оправдать свое появление в отделе, надо самой примерять обувь. А если продавец схватит ее правый ботинок и исчезнет, а преследуемая жертва в это время расплатится и уйдет, следовать за ней, подпрыгивая на одной ноге? Или поспешно натянуть свой ботинок и вылететь на улицу с развязанными шнурками, бормоча неубедительное оправдание и ссылаясь на свою забывчивость? А если еще того хуже, ты сидишь в одном своем ботинке, а в другом новом? Какое интересно создаться впечатление, если ты бросишься вдогонку в разной обуви? Не превратишься ли ты из преследователя в преследуемого? Взвесив все это в уме, мисс Климсон заплатила за шнурки и вышла из магазина. Она уже один раз смошенничала в чайной, а два проступка за одно утро – это было слишком для нее. Вот сыщикам-мужчинам вести слежку гораздо удобнее, особенно когда они переодеты в рабочих, посыльных или почтальонов. Они могут слоняться, не привлекая к себе внимания. С другой стороны, она могла до бесконечности рассматривать витрины. Мисс Климсон выбрала магазин шляп. Она тщательно изучила шляпы в обеих витринах и снова вернулась к первой, уставившись на очень элегантную модель с вуалью и двумя наростами, напоминавшими заячьи уши. Но как раз в тот момент, когда любой наблюдатель счел бы, что она наконец приняла решение и сейчас зайдет, чтобы справиться о цене, из обувного магазина вышла компаньонка. Мисс Климсон с жалостью покачала головой. Она перешла к другой витрине, бросила на нее колеблющийся взгляд и двинулась прочь. Сестра с бодростью лошади, завидевшей родную конюшню, шла впереди на расстоянии 30 ярдов. Она перешла улицу, ненадолго остановилась перед витриной с цветными нитками, подумала и вошла в кафе «Восточное». Мисс Климсон ощущала себя человеком, который, наконец, после долгого преследования поймал с очком мотылька. Теперь можно было передохнуть и подумать, как его изъять из-под сачка, не повредив крылья. Можно, конечно, войти в кафе и сесть рядом, если там окажется свободное место. Но кто знает, если другие столики пусты, желание сесть рядом может показаться подозрительным. Лучше, конечно, воспользоваться каким-нибудь предлогом, оброненным носовым платком или открытой сумочкой. А если их нет, надо иметь свои наготове. Канцелярский магазин находился всего в нескольких шагах. Мисс Климсон зашла внутрь и купила резинку, три открытки, карандаш и календарь. А потом попросила, чтобы все это аккуратно завернули. После этого она перешла улицу и вошла в кафе. В одной из ниш первого зала сидели две женщины с маленьким мальчиком. В другой нише пожилой джентльмен пил молоко. И в третьей две девушки лакомились кофе с кексами. «Простите», — обратилась мисс Климсон к женщинам, — «это не ваш сверток, я нашла его прямо у дверей». Старшая женщина, которая, видимо, только что закончила обход магазинов, поспешно принялась перебирать целую гору пакетиков, поочередно ощупывая их и восстанавливая таким образом в памяти, что именно в них находилось. «Не думаю, но наверняка не знаю. Дайте-ка посмотреть. Так, это яйца, это бекон, а это что? Герти, мышеловка? Нет, постойте, это микстура от кашля. Это стельки для тети Эдит, это копченая селедка. О, Господи! Кажется, я потеряла мышеловку. Это на меня совсем не похоже». «Да нет же, мама», – перебила ее молодая, – «ты забыла, они пришлют мышеловку вместе с ванной». «Ах, да, конечно, ну тогда все на месте. Мышеловку и две сковородки доставят с ванной, а мыло ты взяла, Герти». «Нет, спасибо, это не наш сверток, его уронил кто-то другой». Пожилой джентльмен решительно, но вежливо отказался от него, а девушки лишь похихикали. Мисс Климсон двинулась дальше. Две дамы с молодым человеком во втором зале поблагодарили ее, но сказали, что сверток не их. Мисс Климсон перешла в третий зал. В одном углу здесь сидела шумная компания, а в глубине, в самом темном углу, виднелась сестра, которая читала книгу. Компания ничего не могла сказать по поводу свертка, и мисс Климсон с замирающим сердцем двинулась к сестре. «Простите», – учтиво улыбнувшись, промолвила она, – «наверное, это ваш сверток. Я нашла его у дверей и уже опросила всех посетителей кафе». Сестра подняла голову. Это была седая женщина с большими голубыми глазами и тем пристальным взглядом, который обычно приводит в замешательство собеседника и свидетельствует об эмоциональной неуравновешенности его обладателя. Она улыбнулась мисс Климсон и ответила, «Нет, это не мой. Как мило с вашей стороны. Но все мои свертки здесь». И она указала рукой на сиденье, шедшее вдоль ниши. Мисс Климсон, приняв этот жест за приглашение, поспешно села. «Странно», — промолвила она, — «я уверена, его кто-то выронил. Что же мне теперь с ним делать?» И она осторожно ткнула его пальцем. «Не думаю, чтобы там было что-то ценное, но кто знает?» «Да, наверное, надо отнести в полицейский участок». «Вы можете оставить его кассиру», — предложила компаньонка, «на случай, если владелец вернется за ним». «Конечно! Я так и сделаю!» — воскликнула мисс Климсон. «Как вы догадались? Конечно, это лучше всего! Мне это даже не пришло в голову. Боюсь, я не слишком практичный человек, но я восхищаюсь практичными людьми. Я бы никогда не смогла заниматься вашей профессией. Любая неожиданность полностью ставит меня в тупик». Сестра снова улыбнулась. «В основном это дело опыта», — ответила она. «И работы над собой, конечно». «Все эти маленькие слабости можно преодолеть, если подчинить сознание высшей силе. А вы верите в это?» И она гипнотически уставилась на мисс Климсон. «Наверное, да. Ошибочно думать, что в духовной сфере существует что-то незначительное», продолжила сестра, закрывая книгу и кладя ее перед собой на стол. «Нашими мельчайшими мыслями и поступками управляют высшие центры духовной силы». К ним подошла официантка, чтобы взять заказ у мисс Климсон. «О, Господи, я так бессовестно села за ваш столик!» «Оставайтесь, оставайтесь!» – воскликнула сестра. «Вы уверены? Я совершенно не хочу вам мешать. А вы мне нисколько не мешаете?» «Я веду такую затворническую жизнь, что всегда рада, когда могу с кем-нибудь поговорить». «О, как это мило с вашей стороны! Мне, пожалуйста, булочку с маслом и чай!» «Какое милое кафе, не правда ли? Такое тихое и спокойное. Если бы только эти люди так не шумели со своей собакой. Я не очень люблю больших животных, мне они кажутся опасными». Мисс Климсон не расслышала ответ, так как внезапно ее внимание привлекло название книги, лежащей на столе. «Дьявол или ангел-хранитель?» Она точно не могла сказать, кто именно. Преподнес ей на белом блюдечке настоящее искушение. Книга была опубликована издательством «Спиритов» и называлась «Говорят ли мертвые?». Мисс Климсон внезапно озарила, и она увидела предстоящие в мельчайших подробностях. Конечно, эта авантюра включала в себя долю лжи, от которой ее совесть мучительно содрогалась. Зато она гарантировала безошибочный успех. И мисс Климсон вступила в схватку с бесом. «Можно ли оправдать ложь ради правого дела?» Она мысленно обратилась к Богу с просьбой о наставлении, но ей удалось расслышать в ответ только слова «Прекрасная работа, мисс Климсон!» И голос, их произнесший, принадлежал Питеру Уимзи. «Прошу прощения, я вижу, вы увлекаетесь спиритизмом», — заметила она. «Как это интересно!» Если мисс Климсон и обладала в какой-то области исчерпывающими познаниями, так это в области спиритизма. Атмосфера пансионов способствует пышному цветению этого цветка. Время от времени ей приходилось выслушивать сведения об астральных телах и эктоплазме, аурах, сеансах и эманациях, а порой ее протестующий рассудок был вынужден терпеть акты материализации. Она прекрасно знала, что церковь запрещает такие вещи. Однако ей так часто приходилось общаться с пожилыми дамами, что ее неоднократно вовлекали в подобные занятия. К тому же ей как-то довелось познакомиться с одним странным типом из общества спиритических исследований, который 2 недели жил с ней в одной гостинице. Он был специалистом по привидениям и полтергейстам. Мисс Климсон ему понравилась, и она провела несколько интересных вечеров, слушая истории о трюках, к которым прибегают медиумы. Под его руководством она научилась заниматься столовращением и незаметно издавать громкие звуки. Она узнала, как вставлять клинья между 2 склеенными грифельными досками, чтобы кусочек мела, движущийся по длинной проволоке, оставлял послание духов. Познакомилась она и с резиновыми перчатками, которые, если их надуть воздухом и опустить в ведро с воском, могли показаться руками привидения. Теоретически она знала, как в темноте освободить связанные за спиной руки, чтобы внезапно забить барабан, хотя никогда этого и не пробовала. Короче, именно тогда мисс Климсон осознала всю низость и глупость человечества. Сестра же продолжала что-то говорить, а мисс Климсон механически ей отвечать. «Она начинающая», — отметила про себя мисс Климсон, — «читает руководство, принимает все без критики. Таких, как она, нельзя выпускать из дома одних. Они сами напрашиваются, чтобы их обманули. Я не знаю, кто такая миссис Крейг, о которой она говорит, но могу поспорить, что та хитра, как змея. Да, с этой Крейг лучше не встречаться. Если бедняжка заглотила это, она заглотит и все остальное. «Да, это поразительно», – произнесла мисс Климсон вслух. «Но разве занятие спиритизмом не опасно? Мне говорили, что я обладаю какими-то способностями, но я никогда не осмеливалась применить их. Можно ли подвергать свою душу столь сверхъестественным воздействиям?» «Это совершенно не опасно, если вы знаете, как и что делать», – ответила сестра. «Надо защитить душу чистыми помыслами, и тогда ничто дурное не сможет на нее воздействовать. У меня уже случались удивительные беседы с усопшими». Мисс Климсон долила себе чаю и попросила официантку принести сахарное печенье. «К несчастью, сама я не обладаю пока свойствами медиума, так что одной мне ничего не удается. Мисс Крейг говорит, что это придет с опытом, когда я научусь концентрироваться. Вчера я попыталась воспользоваться планшеткой для спиритических сеансов, но она выписывала только спирали, и ничего прочесть было нельзя». «Наверное, ваше сознание слишком активно», – предположила мисс Климсон. «Да, вы правы, но миссис Крейг говорит, что я поразительно внушаема. Когда мы садимся вместе, мы добиваемся поразительных результатов. К несчастью, она сейчас уехала за границу». Сердце у мисс Климсон так заколотилось, что она чуть не пролила чай. «Так значит, вы медиум?» – спросила сестра. «Мне так говорили», – осторожно ответила мисс Климсон. «Интересно. А если мы попробуем вместе?» – предложила ее собеседница с мольбой, уставившись на мисс Климсон. «Ну, я не знаю». «О, давайте! Вы симпатичный человек. Я уверена, мы добьемся хороших результатов. А духи так изголодались по общению. Я ведь не могу этим заниматься с незнакомыми людьми. Вокруг столько обманщиков». «Слава богу, ты хоть об этом догадываешься», – подумала мисс Климсон. «Но на такого человека, как вы, можно положиться. Вы увидите, как изменится вся ваша жизнь. Раньше я так страдала из-за несовершенства этого мира. Нам так часто приходится с ним сталкиваться. А потом я убедилась в существовании загробной жизни и в том, что все горести посылаются нам лишь для того, чтобы подготовить нас к существованию на более высоком уровне». «Ну что ж», – медленно проговорила мисс Климсон, – «я бы попробовала. Правда, я не могу сказать, что действительно верю во все это». «Вы поверите, поверите!» «Ну, конечно, я видела несколько странных вещей, которые не могли быть трюками, потому что я была знакома с присутствовавшими. Приходите ко мне сегодня вечером, пожалуйста!» – взмолилась сестра. «Мы проведем всего один сеанс и проверим, медиум вы или нет. А я не сомневаюсь в том, что вы медиум». «Ну хорошо», — согласилась мисс Климсон. «Кстати, как вас зовут?» «Каролина Бут. Мисс Каролина Бут. Я ухаживаю за старой парализованной дамой». «Ну, слава тебе, Господи», — подумала мисс Климсон. А вслух заметила. «А моя фамилия Климсон. Где-то у меня должна быть визитная карточка». «Нет, я ее оставила. Я живу в пансионе Hillside View. Как мне до вас добраться?» Мисс Бут сообщила адрес и время отправления автобуса, присовокупив к этому приглашение на ужин, которое было принято. Мисс Климсон отправилась домой, где поспешно написала записку. «Дорогой лорд Питер, вы наверняка уже волнуетесь, гадая, что со мной случилось. Наконец, у меня есть новости. Я взяла цитадель штурмом и сегодня отправляюсь в дом, надеясь на великие свершения. В спешке, искренне ваша, Кэтрин А. Климсон». После ланча мисс Климсон снова отправилась в город. Прежде всего, будучи честной женщиной, она забрала из уютного уголка свой альбом и расплатилась по счету, объяснив, что случайно встретилась с подругой. Затем она посетила ряд магазинов и остановила, наконец, свой выбор на металлической мыльнице, соответствовавшей ее требованиям. Бока у нее были слегка выпуклыми, и если ее нажать, она издавала прекрасный треск. С помощью пластыря и при некоторой сноровке мисс Климсон прикрепила ее к резинке для чулка, так что, когда она сжимала свои костлявые коленки, мыльница издавала серию убедительных щелчков. Сев перед зеркалом, она потренировалась около часа, стараясь извлекать звук,

«Да, правда. Она не очень хорошо говорит по-английски, и иногда ее трудно понимать. К тому же она порой впускает очень утомительных духов. Понго быстро отделался от Джорджа Вашингтона. Вы ведь приедете еще раз, правда? Завтра вечером?» «Ну, конечно, если хотите». «Да, пожалуйста, приезжайте. В следующий раз вы должны тоже что-нибудь о них спросить». «Обязательно спрошу», — сказала мисс Климсон. «Это было такое откровение. Поразительно. Я никогда не думала, что владею таким даром». И это была правда. Глава 18. Мисс Климсон могла даже не пытаться скрывать от своих соседок по пансиону, где она провела вечер и чем занималась. Ее возвращение в полночь на такси возбудило живейшее любопытство. Поэтому она рассказала все как есть, чтобы ее не обвинили в худших прегрешениях. «Моя дорогая мисс Климсон», — заметила миссис Пеглер, — «надеюсь, вы не сочтете, что я вмешиваюсь не в свое дело, но я должна предостеречь вас против миссис Крейг и ее знакомых. Я не сомневаюсь, что мисс Бут прекрасная женщина, но мне не нравится компания, с которой она общается. Впрочем, спиритизм я тоже не одобряю. Если бы вы были замужем, я бы объяснила вам более доходчиво, но, поверьте мне, эти увлечения серьезно влияют на характер». «Бросьте, миссис Пеглер», — возразила мисс Этеридж. «По-моему, вы не правы. Одна из лучших женщин, которых я знала, называть ее подругой для меня честь, занималась спиритизмом, а была настоящей святой». «Вполне возможно, мисс Этеридж», внушительно распрямляя полный стан, ответила миссис Пеглер. «Но дело не в этом. Я не говорю, что вызывающий духов не может быть хорошим человеком. Просто многие из них дурные и лживые люди». «Мне много раз доводилось встречаться с так называемыми медиумами», – холодно согласилась мисс Твилл. «И все они без исключения были крайне непорядочны». «Да, по отношению ко многим из них это справедливо», – промолвила мисс Климсон. «Думаю, я имею право судить об этом. Однако, надеюсь, многие не столько лицемерят, сколько искренне заблуждаются. Как вы думаете, миссис Лиффи?» И она повернулась к хозяйке пансиона. «Ну, – ответила миссис Лиффи, вынужденная в силу своего положения соглашаться со всеми. Насколько я могу судить, а я плохо знакома со спиритизмом, у меня нет времени читать книги, в некоторых случаях при строго соблюдаемых мерах предосторожности в их утверждениях есть доля правды. Хотя лично я не хотела бы иметь с ними дело. Как и миссис Пеглер, мне не слишком нравятся люди, которые занимаются спиритизмом, хотя встречаются исключения. Наверное, этим должны заниматься квалифицированные исследователи». «А здесь я полностью с вами согласна», – промолвила миссис Пеглер. «Я выразить не могу, как мне противны такие женщины, как миссис Крейг, которые вторгаются в святая святых. Вы только представьте себе, мисс Климсон, что эта женщина, которую я не знаю и знать не желаю, однажды посмела написать мне, что на одном из своих сеансов получила сообщение от моего мужа. Упомянуть имя генерала в связи с такой мерзостью! Конечно, это была чистейшая ложь. Генерал никогда не стал бы этим заниматься. Он по-армейски просто называл это вредной чушью. И она посмела сообщить мне, его вдове, что он приходил к ней в дом, играл на аккордеоне и просил отслужить специальные молебны, чтобы избавить его от кары. Это умышленное оскорбление. Генерал всегда ходил в церковь, но категорически возражал против молебнов за усопших и всяких попистских штучек. А что до кары, он был прекрасный человек. И зачем ему там аккордеон?» «Какой позор!» — воскликнула мисс Твилл. «А кто это, миссис Крейг?» — спросила мисс Климсон. «Этого никто не знает!» — зловеще ответила миссис Пеглер. «Говорят, она была замужем за врачом», — сказала миссис Лиффи. «По-моему, ее вид говорит сам за себя», — заявила мисс Твилл. «Да, в ее возрасте красить волосы хной и носить серьги до плеч», — подхватила миссис Пеглер. «И так одеваться, — добавила мисс Твилл, — и принимать таких людей, — сказала миссис Пеглер. Вы помните этого чернокожего, миссис Лифи? Он носил зеленый тюрбан и молился в саду, пока не вмешалась полиция». «Интересно, откуда она берет деньги?» — спросила мисс Твилл. «Если вас интересует мое мнение, милочка, она просто наживается на своих клиентах. Бог знает, в чем она их убеждает на этих своих сеансах». «А зачем она приехала в Уиндл?» — поинтересовалась мисс Климсон. «Мне кажется, Лондон или другой крупный город больше бы подходил для такого человека». «Не удивлюсь, если она здесь скрывается», — мрачно заявила мисс Твилл. «Приходится бежать, когда твое поведение становится слишком подозрительно». «Хотя я и не подписываюсь под всеми вашими словами», — промолвила мисс Климсон, «но вынуждена согласиться, что спиритические изыскания могут быть очень опасными, когда ими занимаются дурные люди. Судя по тому, что мне рассказала мисс Бут, миссис Крейг вряд ли подходящая наставница для доверчивых, так что я обязана предостеречь мисс Бут. Но такие вещи надо делать очень тактично, иначе можно отпугнуть человека. Прежде всего, надо завоевать его доверие, а потом постепенно изменить его взгляды». «О, как это справедливо!» — с готовностью воскликнула мисс Эстеридж, и ее выцветшие голубые глаза даже зажглись на мгновение. «Я сама чуть не стала жертвой страшного обманщика, но моя подруга удержала меня». «Возможно, вы правы», — промолвила миссис Пеглер, «но я убеждена в том, что в это не надо вмешиваться». Однако мисс Климсон, ничуть не смущенная этим ценным советом, сдержала свое обещание. Когда стол достаточно повращался, Понго вступил в контакт с помощью планшетки, хотя вначале и проявлял некоторую неуклюжесть. Объяснил он это тем, что при жизни не умел писать. На вопрос, чем он занимался, он ответил, что был акробатом в Италии в эпоху Возрождения, и его полное имя – Понго Челли. Он вел беспорядочную жизнь, однако искупил свои прегрешения тем, что героически спас больного ребенка во время Великой чумы во Флоренции. Он заразился чумой, умер и теперь проходит испытательный срок, выполняя обязанности переводчика при других духах. Это была трогательная история, и мисс Климсон гордилась ею. Как и накануне, сеанс прерывал Джордж Вашингтон, а также другие таинственные посетители, которых Понго называл «завистниками». Тем не менее, снова появился Гарри с утешительными сообщениями, и они получили сведения о Мейбл Хэридж, которая красочно описала свою жизнь в Индии. Словом, вечер удался на славу. В воскресенье они не проводили сеанса, совесть у медиума взбунтовалась. Мисс Климсон почувствовала, что не может заставить себя поехать, и отправилась в церковь, где несколько рассеянно прослушала мессу. Однако в понедельник обе женщины снова сели за бамбуковый столик. Ниже приводится отчет о сеансе, записанный мисс Бут. 7:30 вечера. На этот раз все сразу началось с планшетки. По прошествии нескольких минут раздался громкий стук, возвестивший о начале связи. Вопрос. «Добрый вечер, кто это?» Ответ. «Это Понго. Добрый вечер. Да благословит вас Господь». «Как мы рады, что ты пришел, Понго!» «Хорошо, очень хорошо, мы снова вместе!» «Это ты, Гарри?» «Да, чтобы передать привет. Здесь столько народа!» «Чем больше, тем лучше. Мы рады всем нашим друзьям. Что мы можем для вас сделать?» «Слушайте и повинуйтесь духом. Мы сделаем все, что в наших силах. Чтоб вас разорвало!» «Уходи, Джордж, ты нам не нужен!» «Убирайся, дурак!» «Понго, ты можешь его убрать?» Карандаш рисует уродливую рожицу. «Это твой портрет? Это я. ДВ. Ха-ха!» Карандаш резко задергался, спихнув планшетку со стола. Когда ее вернули на место, на ней появилась запись, сделанная почерком, который мы приписываем Понго. Ответ. «Я отослал его прочь. Очень шумит. Фэ завидует и посылает его, чтобы он мешал нам. Ничего. Понго сильнее. Кто завидует? Неважно, плохой человек. Молодета. Итальянская, проклятый. А Гарри еще там? Нет, другие дела. Здесь дух, который нуждается в вашей помощи. «Кто это?» «Очень трудно. Ждите». Карандаш выводит широкие петли. «Что это за буква?» «Глупые, потерпите, это трудно. Попытаюсь еще раз». Карандаш что-то пишет, затем выводит букву «К». Вопрос. «У нас буква «К». Это верно?» Ответ. «К-к-к». Вопрос. «У нас буква «К». Ответ. «Кре». Снова резкие движения. Ответ. «Почерком Понга. Она старается, но ей мешают. Помогите ей мысленно». Вопрос. «Петь что-нибудь духовное?» Ответ снова почерком Понга. «Тупицы, молчите!» Почерк снова меняется. «М-О» – это тоже слово? «Рна»? «Креморна»? «Креморна, креморна» – получилось. «Рада-рада». Мисс Бут повернулась к мисс Климсон и недоуменно промолвила. «Это очень странно. Креморна – сценический псевдоним миссис Рейберн. Надеюсь, она не могла так внезапно умереть». «Я лучше схожу и взгляну на нее». «А может, это другая Креморна?» – предположила мисс Климсон. «Это такое редкое имя. Надо спросить, кто это». Вопрос. «Креморна, как твоя фамилия?» Ответ очень поспешно. «Роза Гарденс». «Не понимаю». «Роза, Роза, глупые!» «О, Господи, она перепутала два имени. Креморна Гарденс?» «Да». «Розанна Рейберн?» «Да». «Вы перешли в мир иной?» «Пока еще нет. Скитаюсь». «Вы все еще в своем теле?» «Ни то, ни другое. Жду». Вмешивается Понга. «Когда рассудок покидает человека, дух скитается в ожидании великой перемены». «Понятно? Торопитесь». Вопрос. «Простите, вас что-то тревожит?» «Очень». «Надеюсь, это не связано с доктором Брауном или со мной?» «Понга, не будьте такими глупыми!» «Креморна». «Мое завещание». «Вы хотите изменить завещание?» «Нет». «Мисс Климсон, слава богу, это было бы противозаконно. Что же вы хотите с ним сделать, дорогая миссис Рейберн?» «Пошлите его Норману». «Норману Эркарту?» «Да, он знает». «Он знает, что с ним делать?» «Оно ему нужно». «Хорошо, а где его найти?» «Я забыла. Ищите». «Оно в доме?» «Говорю вам, забыла. Опасно». Глубоководье. Падаю, падаю, падаю. Здесь почерк стал слабым и неразборчивым. Вопрос. Попытайтесь вспомнить. Ответ. В ккк. Карандаш останавливается, а затем начинает резко двигаться. Бесполезно. Внезапно другим почерком очень решительно. Убирайтесь, убирайтесь, убирайтесь. Кто это? Понга. Она ушла. Снова дурные влияния. Ха-ха. Убирайтесь. Конец. Карандаш вышел из-под контроля медиума, а когда его положили на место, он остался недвижим. «Как досадно!» — воскликнула мисс Бут. «Вы не знаете, где завещание?» «Ни малейшего представления. Она сказала в К. Что же это может быть?» «Коллегия адвокатов?» — предположила мисс Климсон. «Возможно, но тогда получить его может только мистер Эркхарт. Но он же этого не сделал, а она сказала, что оно ему нужно». «Да, значит, оно где-то в доме. А что еще начинается на К?» «Коробка, комод, кабинет». «Да, оно может быть где угодно». «Как жаль, что ей не удалось договорить. Может, попытаться еще раз или поискать в разных местах?» «Давайте сначала поищем, а если не найдем, еще раз попытаемся связаться». «Прекрасная мысль! В бюро лежат разные ключи от шкафов и комодов. Ну, давайте попробуем», — хладнокровно сказала мисс Климсон. «Давайте, вы мне поможете? Ну, если это удобно, я ведь посторонний человек. Вы получили это послание вместе со мной, и я бы предпочла, чтобы мы искали вместе. Может, вам что-нибудь придет в голову?» Мисс Климсон без дальнейших возражений пошла наверх. Странное ей предстояло дело – ограбить практически беспомощную женщину в интересах неизвестного ей человека. Однако, раз лорд Питер говорил, что для этого есть все основания, значит, так оно и было. Лестница заканчивалась длинным широким коридором, стены которого с пола до потолка были увешаны портретами, рисунками, автографами в рамках, программками и другими театральными безделушками. «Здесь, в этих двух комнатах, вся ее жизнь», — сказала компаньонка. «За такую коллекцию можно выручить уйму денег. Думаю, кто-нибудь это и сделает». «А вы не знаете, кто все это унаследует?» «Я всегда считала, что мистер Эркхарт, он ее родственник и, кажется, единственный. Но точно мне ничего не известно». Она открыла высокую дверь, украшенную резными панелями и классическим архитравом, и зажгла свет. Они оказались в величественной зале с тремя высокими окнами, декоративными подсвечниками и лепным потолком, украшенным гирляндами. Однако изысканность его линий портили жуткие обои с розочками и малиновые плюшевые шторы с золотой бахромой и кистями, напоминавшие занавес в викторианском театре. Все пространство было заполнено мебелью. Инкрустированные шкафчики соседствовали с шифоньерами красного дерева. Разнообразные столы и богато орнаментированные столики служили постаментами для бронзовых и мраморных статуй. Лакированные каминные экраны, бюро, китайские вазы, лампы из алебастра, стулья, атаманки всех форм и расцветок теснились, как тропические растения, борющиеся за выживание в джунглях. Это было жилище женщины, лишенной вкуса и чувства меры, которая ни от чего не отказывалась и ничем не пренебрегала, и для которой стяжательство стало единственной непоколебимой реальностью в мире потерь и перемен. «Оно может быть или здесь, или в спальне», — сказала мисс Бут. «Сейчас я достану ключи». Она открыла дверь в следующую комнату, и мисс Климсон, подгоняемая любопытством, на цыпочках вошла за ней. Спальня выглядела еще ужаснее, чем гостиная. У огромной позолоченной кровати, завешенной розовой парчой и поддерживаемой золотыми купидонами, тускло горела настольная лампа. Там, куда не падал свет, громоздились чудовищные шкафы и шифоньеры, комоды. На вычурном туалетном столике высилось трюмо, и высокое зеркало на подвижной раме в центре комнаты отражало смутные очертания мебели. Мисс Бут открыла центральную дверцу большого шкафа, которая, заскрипев, дохнула крепким цветочным ароматом франджипании. Судя по всему, в этой комнате ничего не менялось с тех пор, как безмолвие и паралич сковали ее владелицу. Мисс Климсон бесшумно приблизилась к кровати. Она инстинктивно двигалась медленно и осторожно, как кошка, хотя было очевидно, что ничто не может потревожить ее обитательницу. Старое-престарое лицо, покрытое тончайшей паутиной морщин, казалось таким крохотным на фоне огромной подушки, что могло принадлежать кукле. Его черты, сформированные жизненным опытом, и когда-то поддерживаемые мышцами разгладились. И теперь оно одновременно казалось и распухшим, и мятым. Оно напоминало почти сдувшийся воздушный шарик, и дыхание, которое вырывалось из вялых губ с легким хрипом, только усиливало это впечатление. Из-под ночного чепчика с оборками выглядывало несколько седых прядей. «Как странно! Что она лежит здесь, а ее дух может с нами разговаривать», — заметила мисс Бут. Мисс Климсон обуял стыд за совершаемое кощунство, и она с очень большим трудом удержалась от того, чтобы не сказать правду. Из соображений безопасности она подтянула мыльницу выше колена, и та болезненно врезалась в ногу, напоминая о постыдной лжи. Но мисс Бут уже отвернулась и теперь открывала ящики одного из бюро. Прошло 2 часа, а они все еще занимались поисками. Буква «К» открывала чрезвычайно широкое поле деятельности. Мисс Климсон выбрала ее именно потому, и теперь ее хитрость была вознаграждена. При некоторой изобретательности эта полезная буква открывала дорогу почти во все места. Кроме кроватей, коробок, кейсов, комодов и картин, почти все можно описать как коричневый, кожаный, круглый или находящийся в комнате, в кабинете, в кладовке. А если учесть, что все полки и ящики были забиты газетными вырезками, письмами, сувенирами, то вскоре обеих женщин ноги и спины начали болеть от напряжения. «Я никогда не думала, что может быть столько мест на букву «К», — промолвила мисс Бут. Мисс Климсон, сидевшая на полу с растрепавшимися волосами и подолом, задравшимся чуть ли не до того места, где крепилась мыльница, устало согласилась. «Как утомительно, правда?» — продолжила мисс Бут. «Может, остановимся? А я завтра поищу сама. Мне просто стыдно так утруждать вас». Мисс Климсон задумалась. «Если завещание найдут и отошлют Норману Эрхарту в ее отсутствие, сможет ли мисс Мерчисон перехватить его раньше, чем она будет снова спрятана или уничтожена?» Этого она не знала. Скорее всего, уничтожить его, конечно, невозможно. Сам факт того, что оно будет прислано ему мисс Бут, помешает адвокату это сделать, так как сиделка сможет засвидетельствовать его существование. Но он сможет его благополучно спрятать на неопределенное время. А именно время и было главным во всем этом предприятии. «А я ни чуточки не устала», — бодро откликнулась мисс Климсон, присаживаясь на корточки и поправляя прическу. Она принялась механически перелистывать страницы черного блокнота, вынутого из японского шифоньера. Какие-то цифры привлекли ее внимание. 12, 18, 4, 0, 9, 3, 15. И она рассеянно задумалась, а к чему бы они могли относиться? «Мы все здесь просмотрели», — заметила мисс Бут. «По-моему, мы ничего не пропустили. Конечно, если нет какого-нибудь потайного ящика». «Послушайте, а может, она имела в виду книгу?» «Книгу? Ну, конечно! Как глупо, что мы об этом не подумали! В детективах завещания всегда прячут в книгах!» «Гораздо чаще, чем в реальной жизни», — подумала мисс Климсон, но встала, отряхнулась и бодро заметила. «Вот именно! А в этом доме много книг?» «Тысячи!» — ответила мисс Бут. «Внизу, в библиотеке». «Миссис Рэйберн так любила читать?» «Не думаю. Мистер Эрхард сказал мне, что книги очень часто лежат, и принадлежат они дому. Они все в основном старые, знаете, большие тома в кожаных переплетах. Мне ни разу не удалось найти там что-нибудь для себя. Но они очень подходят для того, чтобы в них прятать завещание». И они вышли в коридор. «Кстати, — заметила мисс Климсон, — а прислуга не сочтет странным, что мы так поздно бродим по дому? А все спят в другом крыле. К тому же они знают, что ко мне иногда приезжают гости. Миссис Крейг часто оставалась допоздна, когда у нас были интересные сеансы. Здесь есть свободная спальня, и я могу оставлять там людей». Мисс Климсон не стала больше возражать, и они, спустившись вниз, прошли в библиотеку. Книги на полках и стеллажах стояли здесь сомкнутыми рядами, являя собой плачевное зрелище. «Если бы этот дух ничего не говорил о букве «К», — начала мисс Бут, — то я бы предположила, что документы в сейфе». Мисс Климсон застонала. «Конечно же, это очевидно! Если бы она была менее изобретательна! Но теперь ничего не оставалось, как искать выход». «А почему нам туда не заглянуть?» — предложила она. «Может быть, буква «К» относится к чему-то совсем другому? Или, может, это вмешался Джордж Вашингтон? На него похоже». «Но если бы завещание было в сейфе, мистер Эрхард знал бы об этом?» Мисс Климсон почувствовала, что попала в сети собственной изобретательности. «И все же не будет ничего дурного, если мы в этом убедимся», — предложила она. «Но я не знаю комбинации», — ответила мисс Бут. «Конечно, мистер Эрхард знает. Можно написать ему и спросить». И тут мисс Климсон озарила. «Кажется, я знаю», — воскликнула она. «В этой черной записной книжке, которую я листала, был ряд из семи цифр. Я еще подумала, что это какая-то памятка». «Книжка!» — вскричала мисс Бут. «Так вот же оно! Боже, какие мы глупые! Конечно, миссис Рэйберн пыталась нам сказать, где найти комбинацию!»

прикоснулся к плечу своего господина. «Ваш кофе, милорд!» Глава 21. «Значит, вы не выйдете за меня замуж?» — спросил лорд Питер. Девушка покачала головой. «Нет, это было бы нечестно. А кроме того...» «Да, я боюсь. Боюсь не свободы. Если хотите, я могу жить с вами просто так, но замуж не выйду». Она произнесла это таким мрачным голосом, что Уимзи никак не мог откликнуться на это привлекательное предложение. «Такая форма отношений не всегда срабатывает», — возразил он. «Вам ли не знать, черт побери, простите, что напоминаю неприятно. Но это создаст массу неудобств, а ссорятся при этом ничуть не меньше, чем в браке. Я знаю. Зато можно в любой момент разойтись». «Да я не хочу расходиться». «Ничего, захотите. У вас есть семья, традиции. Знаете, жена Цезаря...» «К черту жену Цезаря!» «А что до семейных традиций, они на моей стороне. Уимзи всегда прав, и да поможет Бог тому, кто встанет на его пути. У нас даже есть древний семейный девиз по этому поводу. Держусь с помощью Уимзи». Непереводимая игра слов. Фамилия лорда Питера в переводе с английского означает «прихоть». «Не могу сказать, что когда я гляжу в зеркало, то сравниваю себя с крестоносцем Джеральдом де Уимзи, который скакал в бой на крестьянской лошадке под стенами Акры. Но что касается женитьбы, я твердо намерен поступать так, как хочу. И кто мне помешает? Съесть меня никто не съест, со мной даже не перестанут раскланиваться, притворившись, что не заметили». Харриет рассмеялась. «Да, вас трудно не заметить, так что вам не придется скрываться за границей со своей немыслимой женой и жить на каких-нибудь водах, как в викторианских романах». «Естественно, нет». «По-вашему, люди смогут забыть о том, что у меня был любовник?» «Дорогая моя, они каждый день не то забывают. В этом деле они настоящие специалисты». «И то, что меня подозревали в убийстве, и то, что вы были победоносно оправданы, несмотря на все ухищрения преступника». «Как бы там ни было, я за вас не выйду. Если люди в состоянии забыть все это, они забудут и то, что мы не женаты». «Они-то да, а вот я не забуду». «Кажется, мы далеко не продвинулись». «Насколько я понимаю, перспектива жизни со мной не вызывает у вас отвращения?» «Все это так бессмысленно», — промолвила Харриет. «Как я могу что-то обещать, когда сижу в тюрьме и даже не уверена в том, что выживу?» «А что такого? Я могу себе представить, что стал бы делать в самой невероятной ситуации. А тут, можно сказать, все предрешено?» «Нет», — начиная падать духом, пробормотала Харриет. «Пожалуйста, перестаньте спрашивать меня. Я ничего не знаю. Я не могу думать, я не могу заглядывать вперед. Я хочу только одного — выбраться отсюда, и чтобы меня оставили в покое». «Ладно», — согласился Уимзи, — «я не стану надоедать вам. Это и впрямь нечестно — пользоваться своим положением и так далее. Вы не можете мне отказать и сбежать, поэтому я умолкаю. Мало того, я сам сбегу. У меня встреча с маникюршей. Симпатичная девчушка, только слишком скромная. Привет!» У маникюрши, обнаруженной с помощью старшего инспектора Паркера и его сыщиков, были кукольные личика, манеры соблазнительницы и проницательный взгляд. Она сразу согласилась пообедать с лордом Питером и не удивилась, когда тот сообщил, что хочет сделать ей небольшое предложение. Опираясь на стол своими пухленькими локотками, она кокетливо склонила головку на бок и приготовилась дорого продать свою честь. Когда же она поняла, что ей предлагают, ее поведение почти комически изменилось. Взгляд потерял чистоту, пышная прическа как-то поникла, а брови полезли наверх. «Конечно, я могу!» — наконец произнесла она. «Но зачем они вам? Это как-то странно!» «Ну, считайте, что это розыгрыш», — предложила Уимзи. «Нет!» — она поджала губы. «Мне это не нравится. Это странный глупый розыгрыш, и у меня могут быть неприятности. Вы что, один из этих? Ну как их? На прошлой неделе они писали в мелочах Сьюзи. Заговоры, колдовство, всякий оккультизм. Я не хочу никому вредить. Если вы говорите о фасковых фигурках, я не собираюсь ими заниматься. Послушайте, вы умеете хранить тайну? Ну, я болтать не стану. Я не то, что обычные девушки. Так я и думал. Поэтому-то я и обратился именно к вам. Хорошо, слушайте, я вам все расскажу. Он склонился к ней и заговорил. И на ее маленьком раскрашенном личике проступило такое заинтересованное, восторженное выражение, что подружка, обедавшая за соседним столиком, вся изошлась от зависти, решив, что крошки Мейбл, по крайней мере, предлагают квартиру в Париже, Даймлер и 1000-фунтовое ожерелье, из-за чего в пух и прах разругалась с собственным ухажером. «Ну так вы понимаете, как это важно для меня?» — завершил свою речь Уимзи. Милашка Мейбл восторженно выдохнула. «Это все правда? Вы ничего не выдумываете? Прямо настоящий роман!» «Да, но вы должны молчать. Вы единственный человек, которому я обо всем рассказал. Вы не выдадите меня? Ему? Да он грязная свинья. Пусть только попробует что-нибудь от меня получить. Я на вашей стороне. Сделаю все. Это немножко трудновато. Придется резать ножницами. Мы ими обычно не пользуемся. Но все равно сделаю. Можете положиться на меня. Он довольно часто заходит. Отдам вам все, что мне удастся добыть. И договорюсь с Фредом. Он всегда стрижется у Фреда. Фред все сделает, если я его попрошу. А что мне потом с этим совсем делать?» Уимзи достал из кармана конверт. «Тут две маленькие коробочки», — пояснил он. «Не открывайте их раньше времени. Они специально подготовлены и абсолютно чисты. Когда вы будете готовы, вскройте конверт, достаньте коробочки, в одну положите обрезки ногтей, в другую – волосы, потом все закройте, запечатайте в чистый конверт и отправьте вот по этому адресу. Понятно?» «Да», – она протянула руку. «Умница!» «И никому ни слова!» «Ни единого!» И она сделала жест, символизирующий предельную осторожность. «А когда у вас день рождения?» «А у меня его нет. Я не старею». «Ладно, тогда я просто пошлю вам подарок. Может, лису? Она подойдет к вашему лицу». «Лису к лицу!» – передразнила она. «Да вы поэт!» «Вы меня вдохновляете!» – учтиво заметил Уимзи. Глава 22. «Я откликнулся на ваше приглашение, потому что меня очень интересуют новые сведения о смерти моего кузена», – промолвил мистер Эркхарт. «Конечно, я с радостью окажу вам любое содействие, если оно в моих силах». «Благодарю вас», – ответил Уимзи. «Садитесь, пожалуйста. Несомненно, вы обедали, но, наверное, не откажетесь от кофе. Вы, кажется, предпочитаете по-турецки. Мой камердинер готовит его довольно хорошо». Мистер Эркхарт принял предложение и похвалил Бантера за то, что тот правильно готовит это странное густое варево, столь неприемлемое для обычного европейца. Бантер сдержанно поблагодарил его и принес коробку со столь же тошнотворным рахат-лукумом, который не только накрепко склеивает челюсти, но еще и осыпает едока облаком сахарной пудры. Мистер Эркхарт тут же засунул в рот огромный кусок, невнятно бормоча, что это настоящие восточные сладости. Уимзи с холодной улыбкой отпил кофе, не добавляя ни сахара, ни молока, и налил себе бренди. Бантер вышел, и лорд Питер, положив на колени раскрытый блокнот и бросив взгляд на часы, приступил к повествованию. Он кратко рассказал о жизни и смерти Филиппа Бойза, а мистер Эркхарт в это время зевал, ел, пил и слушал. Затем, не сводя взгляда с часов, Уимзи перешел к завещанию миссис Рейберн. Мистер Эркхарт изумленно отставил чашку, вытер носовым платком липкие пальцы и уставился на собеседника. «Не могу ли я узнать, как вам удалось получить эти удивительные сведения?» – наконец спросил он. Уимзи махнул рукой. «Полиция, все полиция. Удивительная вещь, полицейская организация. Поразительно, до чего они могут докопаться, когда им удается о чем-то задуматься. Я так понимаю, вы ничего не опровергаете?» «Я слушаю», — мрачно откликнулся мистер Эркарт. «Когда вы закончите свое поразительное сообщение, возможно, я пойму, что именно мне следует опровергнуть». «Конечно, конечно», — согласился Уимзи. «Попытаюсь все объяснить. Я, конечно, не юрист, но постараюсь быть предельно ясным». И он безжалостно продолжил рассказ. А стрелка часов завершила полный круг. «Таким образом», — промолвил он, — «вам было крайне выгодно избавиться от Филиппа Бойза. На мой взгляд, он был жалким и презренным типом, так что на вашем месте я тоже не чувствовал бы угрызений совести». «Это итог вашего фантастического обвинения?» — осведомился адвокат. — «Ни в коем случае. Я еще не добрался до сути. Медленно, но верно. Девиз вашего покорного слуги. Я вижу, что отнял у вас уже больше часа, но поверьте, это время не потеряно зря. Если допустить, что вся эта немыслимая история соответствует истине, что я категорически отрицаю, я должен быть крайне заинтересован вашей версией», — заметил мистер Эркарт. «Вы придумали что-нибудь оригинальное? Может быть, я подкупил кухарку и горничную? Это было бы довольно неосмотрительно, учитывая возможности шантажа. Вам так не кажется?» «Настолько неосмотрительно, что это полностью исключено, особенно для такого осторожного человека, как вы», — ответил Уимзи. «Например, запечатанная бутылка бургундского свидетельствует об осторожности и предусмотрительности. Кстати, именно это и привлекло мое внимание с самого начала». «Неужто? Вот, например, когда и каким образом вы дали ему яд? Думаю, не до обеда. Предусмотрительность, проявленная вами в опустошении графина, да-да, и это вы не упустили. Забота о постоянном присутствии свидетельницы. Думаю, все это исключает дообеденное время». «Я тоже так думаю». Херес задумчиво продолжил Уимзи. «Свежая непочатая бутылка. Исчезновение ее остатка вполне объяснимо. Думаю, его мы тоже можем исключить». Мистер Эркарт насмешливо поклонился. «Бульон ели кухарка и горничная, и остались живы. Я склонен исключить его вместе с рыбой. Одну порцию рыбы отравить несложно, но это потребовало бы сотрудничества с Ханной Веслок, а это противоречит моей теории. Для меня теория священна, мистер Эркарт, можно сказать, почти догма». «Опасный подход», — заметил адвокат, «но в данных обстоятельствах я не стану его оспаривать». «Кроме того, — продолжил Уимзи, — если бы яд находился в супе или рыбе, он начал бы действовать до того, как Филипп, можно его так называть, покинул дом. Мы подходим к цыпленку. Миссис Петтикан и Ханна Веслок — живые свидетели его доброкачественности. И, судя по описаниям, он действительно был превосходным. Это я говорю как человек, умеющий отличить хорошую пищу от плохой и имеющий познание в гастрономии. Мистер Эркарт». «Знаю, знаю», — учтиво ответил мистер Эркарт. «Теперь у нас остался только омлет. Вкуснейшая вещь, когда его правильно приготовишь и, что крайне важно, вовремя съешь. Блестящая идея принести яйца и сахар на стол и готовить прямо на месте. Кстати, как я понял, на кухню остатки омлета не попали. Нет-нет, такое вкусное блюдо невозможно не доесть до конца. Лучше предоставить возможность кухарке самой сделать омлет для себя и своей товарки. А я уверен, этот омлет съели вы с Филиппом». «Да», — подтвердил мистер Эркарт, — «не стану отрицать. Однако не забудьте, я тоже его ел без каких-либо особых последствий. Кроме того, кузен приготовил его без моей помощи». «Именно. 4 яйца. Если мне не изменяет память, сахар и джем – обычный набор. С сахаром и джемом все в порядке. Я не ошибаюсь. Одно из принесенных яиц было треснутым?» «Возможно, я не помню». «Не помните? Ну да, вы же не под присягой. Зато Ханна Веслок помнит, что когда вы принесли яйца, а вы ведь покупали их сами, мистер Эркарт, вы упомянули о том, что одно разбито, и специально указали, чтобы его подали к омлету. Более того, вы сами отложили его в миску». «Ну и что?» «Возможно, чуть небрежней, чем прежде», — осведомился мистер Эркарт. «Вести порошок мышьяка в треснувшее яйцо не представляет особого труда», — ответил Уимзи. «Я сам поставил опыт с тоненькой стеклянной трубочкой. Возможно, при помощи воронки это сделать еще проще. Мышьяк довольно тяжелое вещество. В чайную ложку помещается 7 или 8 гранов. Он оседает на дне яйца, а все следы на скорлупе с легкостью уничтожаются. Ввести раствор мышьяка еще проще, но я по определенным причинам экспериментировал с обычным белым порошком. Он прекрасно растворяется. Мистер Эрхард достал сигару и принялся ее раскуривать. «Вы хотите сказать, — уточнил он, — что когда взбалтывали яйца, одно отравленное яйцо каким-то волшебным образом отделили от остальных, и оно оказалось вместе с мышьяком? Лишь в одной порции омлета? Или что мой кузен умышленно положил себе отравленную часть, оставив остальное мне?» «Ну что вы, — возразил Имзи, — я просто говорю, что в омлете был мышьяк, и что попал он туда с помощью яйца». Мистер Эрхард бросил спичку в камин. «По-моему, ваша теория, как и упомянутое вами яйцо, не без изъяна. А я еще не закончил. Следующая часть моей гипотезы основывается на очень мелких признаках. Позвольте мне их перечислить. Ваш отказ пить за обедом, ваш цвет лица, несколько обрезков ногтей и волос. Сложим все это вместе, прибавим пакетик белого мышьяка, обнаруженный у вас в тайнике. Сделаем несколько пасов и получим виселицу. Мистер Эрхард, виселицу!» И он изобразил в воздухе петлю. «Я вас не понимаю», — хрипло произнес адвокат. «Прекрасно понимаете», — возразил Имзи. «Вам известно, что обычно мышьяк вреден для людей, но некоторым, например, этим глупым сирийским крестьянам, о которых так много писали, нравится употреблять его в пищу. Говорят, он улучшает слух, очищает кожу, делает волосы гладкими. По тем же причинам они дают его лошадям. Кроме этого, говорят, мышьяк принимал этот жуткий тип, Мейбрик. В общем, есть люди, которые после небольшой практики могли принимать довольно большие дозы этого яда, смертельные для обычного человека. Но вы это знаете без меня. Я впервые об этом слышу. А на что вы рассчитываете? Ну ладно, будем делать вид, что все это новость для вас. Так вот, один тип, не помню, как его звали, все это описано у Диксона Мана, заинтересовался этим делом и начал экспериментировать на собаках. Переубивал их целую тьму, пока не выяснил, что жидкий мышьяк скапливается в почках и чрезвычайно вреден для организма. А вот в форме порошка его можно давать каждый день, понемногу увеличивая дозу, так что мочевыводящая система, или штучки, как называла ее одна моя знакомая старушка из Норфолка, привыкает к нему и вводит его без всяких усилий. Я даже где-то читал, что все это делают лейкоциты. Знаете, такие маленькие белые клеточки. Они облепляют гранулы яда и не дают ему нам навредить. Как бы там ни было, суть в следующем. Если долго принимать мышьяк, ну, скажем, год, в организме вырабатывается иммунитет, и потом можно за один присесть, проглотить 6 или 7 гранов без каких-либо последствий. «Очень интересно», – промолвил мистер Эрхард. «Эти чертовы сирийцы, видимо, поступают точно так же и очень тщательно следят за тем, чтобы ничего потом не пить, а то яд может оказаться в почках. Может, я описываю не слишком правильно с анатомической точки зрения, но суть передаю верно. Понимаете, мне пришло в голову, что если вы выработали у себя иммунитет к яду, то вполне могли разделить с другом омлет, приправленный мышьяком. Он оказался бы смертельным для него, но не для вас». «Понимаю», – адвокат облизнул губы. «Так вот, у вас прекрасная чистая кожа. Если не считать мелких пигментных пятен, которые иногда оставляет мышьяк, и гладкие волосы. Кроме того, я заметил, что вы не пили за обедом, и сказал себе: Питер, что ты думаешь по этому поводу? А когда в вашем тайнике нашли пакетик с белым мышьяком, не будем сейчас останавливаться на том, как именно это сделали. Я подумал, интересно, сколько же времени это продолжалось? Ваш зарубежный аптекарь сообщил полиции, что целых 2 года. Он не ошибся? То есть с краха мегатериума. Ладно, можете не говорить, если не хотите. А потом нам удалось добыть обрезки ваших ногтей и волос. И что же? Они насквозь пропитаны мышьяком. И тут мы сказали: ну и ну, Поэтому-то я и пригласил вас поболтать. Я подумал, может, вы как-то все это объясните? «Я посоветую вам одно», – промолвил Эрхард с искаженным лицом, но сохраняя профессиональную выдержку. «Постерегитесь делиться этой дикой теорией с кем-либо другим. Не знаю, что вам и полиции, которая способна на все, удалось найти в моем офисе, но объявлять меня токсикоманом – это преступление, которое карается законом. Да, я некоторое время принимал лекарства, содержащие мышьяк. Доктор Грейнджер может показать вам рецепт. И вполне возможно, что он аккумулировался у меня на коже и в волосах. Но кроме этого, нет никаких оснований для таких чудовищных гипотез». «Никаких?» «Никаких!» «А тогда как объяснить?» Холодно и с плохо сдерживаемой угрозой в голосе осведомился Уимзи, «что за сегодняшний вечер, без всяких видимых последствий, вы приняли дозу мышьяка, способную отправить на тот свет двух, а то и трех человек. Эти отвратительные сладости, которые вы так жадно поглощали, пренебрегая возрастом и положением, обсыпаны белым мышьяком. Да простит вас Господь, с тех пор прошло 1,5 часа. Если бы мышьяк мог причинить вам вред, вы бы уже катались здесь в судорогах и корчились». «Вы дьявол! Может, попробуете изобразить какие-нибудь симптомы?» – осведомился Уимзи. «Не принести ли вам тазик? А может, вызвать врача? У вас не болит горло? А как спазмы в желудке? Конечно, уже поздновато, но при желании вы еще можете кое-что изобразить». «Вы лжете! Вы никогда не осмелились бы! Да это убийство!» «В данном случае нет, но я подожду». Эркард смотрел на него расширенными от ужаса глазами. Уимзи поднялся и подошел к нему. «На вашем месте я бы не стал прибегать к насилию. К тому же я вооружен. Прошу прощения за мелодраму. Так будет вас тошнить или нет?» «Вы сумасшедший! Да бросьте! Ну, соберитесь же, рискните. Хотите, я провожу вас в ванную?» «Мне плохо, конечно. Но что-то ваш голос звучит не слишком убедительно. По коридору, 3-я дверь налево». Адвокат, пошатываясь, вышел. Уимзи вернулся в библиотеку и позвонил в колокольчик. «Я думаю, бантермейстеру Паркеру может понадобиться помощь в ванной». «Хорошо, милорд». Бантер вышел. Уимзи стал ждать. Потом издалека послышались звуки возни, и в дверях появились 3 человека. Паркер и Бантер крепко держали за руки очень бледного, взъерошенного Эркарта. «Вырвало его?» – поинтересовался Уимзи. «Нет», – мрачно ответил Паркер, застегивая наручники на своей жертве. «Минут 5 он проклинал тебя, на чем свет стоит, затем попытался вылезти в окно, увидел, что там высоко, бросился в гардеробную и наткнулся прямо на меня». «Можете не сопротивляться, только причините себе боль». «Он до сих пор не знает, отравлен он или нет?» «Кажется, он считает, что нет. По крайней мере, он не предпринимал никаких попыток опорожнить желудок. У него одна идея – как бы смыться». «Да, не очень серьезный джентльмен», – заметил Уимзи. «Если бы я хотел убедить окружающих в том, что меня отравили, я разыграл бы более достоверный спектакль». «Да замолчите вы, ради бога!» – взмолился задержанный. «Вы и так поймали меня! Воспользовавшись отвратительными уловками, вам что, этого мало? Так что помалкивайте уж теперь!» «Но мы ведь поймали вас, да?» – заметил Паркер. «Предупреждаю, вы можете молчать, а если захотите говорить, то это уже не моя вина. Кстати, Питер, ты ведь не давал ему яд на самом-то деле. Ему он вреда причинить не может, но зато в состоянии повлиять на медицинский отчет». «Конечно же нет!» – откликнулся Уимзи. «Я просто хотел взглянуть, как он отреагирует. Ну что ж, остальное предоставлю тебе». «Мы за ним присмотрим», — ответил Паркер. «Попроси Бантера вызвать такси». Когда арестованный и его сопровождающие удалились, Уимзи с бокалом в руке задумчиво повернулся к Бантеру. «Митридат дошил до старости», — сообщает поэт. Но я сомневаюсь в этом, Бантер. Особенно в данном случае. Глава 23. На столе перед судьей стояли золотистые хризантемы, казавшиеся полыхающими на солнце стягами. Во взгляде подсудимой читался вызов, который она бросала переполненному залу, когда исполнитель зачитывал приговор. Судья, пухлый пожилой человечек с лицом, напоминающим портреты XVIII века, недоумевающе посмотрел на прокурора. «Милорд, мне сообщили, что обвинения нет улик против заключенной». Шорох пронесся по залу. Он походил на шум листьев, разбуженных порывом ветра. «Правильно ли я понимаю, что с нее сняты все обвинения?» «Да, так мне сообщили, Ваша честь». «В таком случае», — бесстрастно произнес судья, поворачиваясь к присяжным, «вам ничего не остается, как вынести вердикт невиновна». «Минуточку, Ваша честь», — величественно поднялся сэр Импи Бикс. «В интересах моей клиентки, мисс Вейн, я прошу вашего внимания. Ее обвинили, Ваша честь, и обвинили в убийстве. И я бы хотел уточнить, Ваша честь, что моя клиентка выйдет из зала суда, очищенная от всяческих подозрений. Как я понимаю, полиция получила новые сведения, которые решительно доказывают полную ее невиновность. Мне также известно, Ваша честь, что задержан преступник, относительно которого в настоящее время проводится следствие. Ваша честь, эта дама должна вернуться в мир оправданной не только в этом зале, но и в глазах общественного мнения. Любая неясность ее положения должна быть исключена. И я уверен, Ваша честь, что меня поддержит высокочтимый прокурор». «Безусловно», — откликнулся прокурор. «Я должен заявить, Ваша честь, что, снимая обвинение, мы руководствовались непоколебимой уверенностью в полной невиновности подсудимой». «Я рад это слышать», — промолвил судья. «Подсудимая, безоговорочно снимаю с вас это ужасное обвинение. Я сердечно поздравляю вас с тем, что ваше долгое испытание благополучно завершилось. А теперь, пожалуйста, я очень понимаю все эти приветственные возгласы, но здесь не театр и не футбольный матч. Так что если вы не замолчите, мне придется приказать очистить зал. Присяжные, считаете ли вы подсудимую виновной или невиновной?» «Невиновна, Ваша честь». «Очень хорошо. Подсудимая освобождается без всякого урона для ее репутации. Переходим к слушанию следующего дела». Так закончилось одно из самых сенсационных дел об убийстве века. Эйлунит Прайс и Сильвия Мэриот встретили Харриет Вейн у лестницы. «Дорогая!» – вскричала Сильвия. «Ура, ура, ура!» – подхватила Эйлунит. Харриет поздоровалась с ними рассеянно. «Где лорд Питер Уимзи?» – спросила она. «Мне надо было его поблагодарить». «Не сможешь», – прямо сказала Эйлунит. «Я видела, как он уехал, сразу после того, как огласили вердикт». Харриет Вейн вздохнула. «Он навестит тебя», – сказала Сильвия. «Нет», – возразила Эйлунит. «Почему?» – не поняла Сильвия. «Слишком благороден», – пояснила Эйлунит. «Боюсь, ты права», – согласилась Харриет. «А мне он нравится», — заметила Эйлунит. «Нечего смехаться, мне он действительно нравится, и я готова снять перед ним шляпу. Так что, если захочешь его увидеть, тебе придется самой послать за ним». «Не пошлю», — сказала Харриет. «Пошлешь», — возразила Сильвия. «Я не ошиблась, назвав убийцу, и здесь не ошибусь». Тем же вечером лорд Питер Уимзи уехал к герцогу Денверскому. Он застал все семейство в крайнем возбуждении, кроме вздовствующей герцогини, которая спокойно плела коврик. «Послушай, Питер!» – вскричал герцог. «Только ты в силах повлиять на Мэри! Сделай что-нибудь! Она собирается замуж за твоего полицейского!» «А я знаю», – ответил Уимзи, – «ну и что?» «Нет, это же смешно!» – взвился герцог. «Ну что ты?» – ответил лорд Питер. «Чарльз – прекрасный человек». «Ну, очень может быть», – согласился герцог, «но Мэри не может выйти за полицейского». «Послушайте», – промолвил Уимзи, беря сестру за руку. «Оставьте Полли в покое. Чарльз немного ошибся в расследовании последнего дела, но он не часто ошибается, и не удивлюсь, если он вскоре станет большим человеком. Если хотите устраивать скандалы, ссорьтесь со мной». «О, Господи!» – выдохнул герцог. «Надеюсь, ты не собираешься жениться на полицейской?» «Хуже!» – ответил Уимзи. «Я собираюсь жениться на только что вышедшей из заключения». «Что?» – завопил герцог. «Боже милостивый, что ты сказал?» «Да, если она согласится за меня выйти», – добавил лорд Питер Уимзи. Конец книги. Читала Агния.